Глава 18. Полное уничтожение? Игрок праведные заповеди присоединился к группе. Игрок воспламенения волос на груди присоединился к группе. После битвы цветочные шорты попросил Джан Яна вновь пригласить в группу тех двух других игроков. Иначе они потеряли бы шанс на участие в тендере на снаряжение, как только кто-то коснется тела босса. Джан Ян слегка улыбнулся и отправил приглашение в группу этим двум. Прежде чем они успели начать спорить, Джан Ян предупреждающе сказал: «Все вы, члены гильдии Прайд, с этого момента никто из вас не говорит. Иначе я выкину любого, кто не сможет держать язык за зубами. Если все четверо из вас не смогут держать язык за зубами, я выгоню всех четверых. Вы нам особо не нужны, здесь и так слишком много игроков для среднего режима». Ошеломленный авторитетным утверждением Джан Яна, несмотря на то, что четыре игрока Прайда выглядели раздраженными, никто из них не осмеливался шуметь. Если бы эти слова пришли от Джан Яна, когда они только начали забег в подземелье, они бы восприняли это как мимолетную шутку. Однако, после двух сражений с боссами, они понимали, что Джан Ян был профессиональным игроком, кем-то намного более искусным, чем они. Другие члены группы улыбнулись. Их гнев утих. Они получили еще более высокое впечатление о Джан Яне. «Прикоснись к трупу», — небрежно сказал Джан Ян. Несмотря на то, что цветочные шорты промолчал, его реакция была невероятно быстрой. Он бросился к боссу и прикоснулся к трем вещам, и перед каждым появилось окно броска костей. В режиме «бросок костей» для предметов выше белого ранга, сброшенных боссом, может участвовать каждый игрок в группе, если он этого захочет. Затем система будет случайным образом генерировать число от 1 до 100. Игрок, у которого выпало самое большое число, получит предмет, за который он и боролся. Конечно, если в этом предмете нет необходимости, можно было и не участвовать. Окровавленная шляпа. Черный. Тканевый доспех. Защита. Плюс 1. Стойкость. Плюс 3. Интеллект. Плюс 1. Требования к уровню 5. Джан Ян решил не участвовать, а остальные быстро сделали выбор. Всего на экипировку сражались 5 игроков. Праведные заповеди 36 баллов. Император пламени 87 баллов. Горделивая няня 76 баллов. Цветочные шорты 27 баллов. Воспламенение волос на груди 92 балла. Игрок воспламенения волос на груди получил окровавленную шляпу. Группа снова закипела от гнева. «Какого черта ты бросился за тканевыми доспехами, когда ты даже не можешь одеть их, мать твою? Откуда взялась эта варварская гильдия Прайд? Вы там все варвары!» Все из Прайда сдержались из-за того, что боялись предупреждения Джан Яна или их высокомерия, которое мешало им спорить. Однако было ясно, что они полны решимости быть варварами до конца. Не имело значения, подходят ли им два других снаряжения, они все равно решили получить их. Джан Ян отправил личное сообщение другим членам группы, одному за другим, сказав: «Черно-ранговое снаряжение 5 уровня не намного лучше, чем редкое белого ранга. Давайте позже очистим трудные и героические режимы и покажем им, что такое настоящая добыча. Сделайте их несчастными, это лучшая месть». Игроки были в восторге. Это означало, что Джан Ян намеревался повести их в подземелье на трудные и героические режимы. После того, как он сразился с двумя боссами, у них уже не было сомнений относительно возможностей Джан Яна. Возможно, героический режим может стать проблемой, но с трудным режимом существует большая вероятность того, что они смогут его очистить. Получив такое обещание, группа успокоилась. Честно говоря, снаряжение 5 уровня черного ранга было незначительным для игроков 10 уровня. Его бы отбросили спустя несколько уровней использования. Игроки из Прайда унижали себя за эти временные льготы, а также лишились возможности совершить набеги на трудный и героический режим с Джан Яном. Было очевидно, выиграли ли они или понесли убытки. Жесткий кожаный нагрудник. Черный. Кожаные доспехи. Защита. Плюс 2. Стойкость. Плюс 2. Ловкость. Плюс 2. Требования к уровню 5. Остальная часть группы начала беспощадно сопротивляться в борьбе с бесстыдными игроками гильдии Прайд. Все игроки, кроме Джан Яна, присоединились к броску. Океан Отчаяния закончил тем, что получил это снаряжение. Затем он передал экипировку игроку в классическом кожаном доспехе непокорному монаху, у которого был второй самый высокий бросок. Непокорный монах был очень благодарен. Жесткие кожаные перчатки. Черный. Кожаные доспехи. Защита. Плюс 2. Стойкость. Плюс 1. Ловкость. Плюс 1. Требования к уровню. 10. Однако это снаряжение попало к одному из членов Прайда. Все четверо выглядели такими довольными, словно они выиграли главный приз в 500 миллионов долларов. Другие уже контролировали свои эмоции и восприняли это как шутку. В уголках их губ появились лишь презрительные усмешки, и никто из них ничего не сказал. Праведные заповеди думал, что они остановили движение членов другой группы, чувствуя себя более чем довольным. «Давайте двигаться вперед», — спокойно сказал Джан Ян после раздачи экипировки. У склепа Бангар было в общей сложности 3 босса и еще 7 волн монстров на пути к последнему боссу. Группа потратила 20 минут на очистку мобов и, наконец, дошла до конечного босса, пройдя очень длинный тоннель. Лидер гномов Дадарерда. Ранг черный. Босс. Уровень 14. Очки здоровья 42 тысячи. Дадарерда был 5-метровым гигантским гномом, сидящим на простом троне. По сторонам от него стояли 2 серьезных охранника. Королевский гвардеец. Элитный. Уровень 13. Очки здоровья 6500. Джан Ян настроился и начал объяснять стратегию. Бой с этим боссом разделен на 2 части. Во-первых, надо устранить 2 охранников. Когда мы начнем, я захвачу их агро. Нацельтесь сначала на отмеченного звездочкой, а затем на отмеченного солнцем. После чего мы займемся боссом. У этого босса есть 2 навыка. Сначала он будет беспорядочно размещать лавовые ямы на земле. Это будет первым навыком. Я думаю, что должно быть от 10 до 15 ям. Вы должны обращать на это внимание и избегать их, потому что каждый шаг туда будет стоить вам 100 очков урона. Потом босс будет вращаться и извергать конусообразное пламя. Это будет его вторым навыком, и как только вы попадетесь, оно сожрет 300 очков здоровья. Тем не менее, есть небольшая задержка в 2 секунды, которая не позволит прерывать навык, но ей можно воспользоваться как моментом для атаки. Босс не вращается очень быстро, поэтому пока вы будете следить за его вращением, вы сможете избегать пламени. То, на что вам нужно обратить внимание, это то, что вам также придется сосредоточиться на уклонении от ям. Следите своими глазами за обеими этими опасностями. Джан Ян сделал паузу и спросил. Все понятно. Если вы что-то не понимаете, лучше спросите меня сейчас. Я могу повторить стратегию снова. Все молчали. Очень хорошо. Мы начинаем сейчас. Джан Ян вытащил свой меч и побежал вперед. Когда он попал в пределы диапазона для атаки, он использовал рывок и ошеломил Дадарерду, одновременно рубанув по нему. Текст повреждения, минус 52, появился, а затем проплыл над головой босса. Когда начиналось сражение, ворота для прохода автоматически закрывались и не открывались до тех пор, пока битва не закончится. Оба королевских гвардейца тут же вскрикнули странным голосом и бросились к Джан Яну. Блок. Минус 32. Блок. Отражение урона. Минус 92. Джан Ян использовал удар щитом на звездном монстре. Минус 136. Минус 142. Минус 129. Джан Ян сразу же скомбинировал горизонтальный размах с его предыдущей атакой, вызывая желтые числа повреждений, которые проплыли над головами всех 3 монстров. Без дальнейших указаний от Джан Яна, группа начала атаку на звездного монстра. Дадарерда использовал яму лавы. Длительность 60 секунд. 10 огненных колец, диаметром 1 метр каждый, начали случайно появляться на поле битвы. Некоторые появились прямо под ногами игроков, в то время как некоторые вылезли в случайных местах. «Следите за тем, куда вы наступаете», — напомнил им Джан Ян. Избежать 10 ям было довольно легко. Все возобновили атаку на монстра со звездой, убив его за очень короткое время. Группа, в которой вы находитесь, убила королевского гвардейца. Получено 700 очков опыта, 50 очков групповой бонус. «Следующая цель, продолжайте!» — приказал Джан Ян. Дадарерда использовал яму лавы. Длительность 60 секунд. еще 10 лавовых ям появилось на поле, и все стали заняты слежением за ними. Внезапно Додорердо перестал нападать и поднял руки. Индикатор прогресса появился над его головой, и он начал говорить на странном языке. «Приготовьтесь, босс собирается плеваться огнем! Уносите ноги!» Джан-Ян повернулся и отошел с фронта атаки босса, потянув за собой солнечного монстра. Додорердо использовал огнемет. Додорердо открыл рот и выплюнул более 30 метров пламени. Затем он медленно закрутился и начал свою вращающуюся атаку. «Обратите внимание, куда идете!» Джан-Ян тянул агро солнечного монстра, скрываясь от атаки босса за ним. Даже с напоминанием Джан-Яна, несколько игроков забыли о ямах лавы под ногами, когда уклонялись от огнемета, заставляя текст повреждений всплывать над их головами один за другим. Игрок цветочные шорты умер. Игрок праведные заповеди умер. Игрок горделивая няня умер. Игрок император пламени умер. Да уж, хорошая работа. 4 члена группы умерли в одно мгновение. С другой стороны, если бы не 700 очков здоровья, воспламенение волос на груди давно бы уже превратился в труп. Продолжайте атаку. Джан-Ян не хотел никого критиковать, поскольку это была их первая битва против босса, потери в любом случае были неизбежны. Кроме того, босс будет кастовать ямы лавы каждые 10 секунд. Поскольку они держались в течение 60 секунд, это означало, что в дальнейшем на поле появится 60 лавовых ям, что сделает их распределение еще более хаотичным. И это было только в нормальном режиме. Ямы в трудном режиме хватило бы на 90 секунд с дополнительными 30 ямами, а в героическом режиме продержался бы 120 секунд, покрывая почти все поле этими ямами. Додорердо использовал яму лавы. Длительность 60 секунд. 30 секунд спустя на поле было 30 ям. К счастью, скорость активации огнемет была медленней. Группа, в которой вы находитесь, убила королевского гвардейца. Получено 700 очков опыта, 50 очков групповой бонус. Солнечный монстр держался некоторое время, но в конце концов поддался урону от группы. «Поторопитесь и атакуйте босса!» — негромко прокричал Джан-Ян. Додорердо использовал яму лавы. Длительность 60 секунд. Почти одновременно с этим Додорердо остановил свою атаку, и индикатор прогресса снова появился над его головой. Додорердо использует огнемет. 40 огненными ямами на земле весь ад вырвался на свободу. Игрок Снежная Смерть умер. Игрок Непокорный Монах умер. Игрок Воспламенение Волос на Груди умер. Игрок 100 выстрелов умер. Игрок Океан Отчаяния умер. Среди бушующего пламени Джан-Ян остался единственным выжившим в своей группе. Глава 19. Сольное убийство. Джан-Ю, сдавайся. 100 выстрелов посоветовал это, когда увидел, что очки здоровья Додорердо упали всего на 9%. Давай попытаемся еще один раз. Мы все испытали это сейчас, и, конечно, мы сможем пережить это. Джан-Ян слегка улыбнулся и сказал: «Позвольте мне попробовать». «Попробуй свою задницу! Ты думаешь, что ты бог? Что ты можешь убить этого босса в одиночку?» — ругался праведные заповеди. «Я буду присмыкаться перед тобой трижды и называть тебя дедушкой каждый раз, когда увижу, если ты сможешь убить его в соло. Я не настолько благословлен, чтобы быть твоим дедом. Я не хочу умирать, будучи в ярости от тебя». Джан-Ян избегал атак босса и наносил ему существенный урон. Технически, его сила атаки была самой высокой в команде. Если он сделает это один, то единственное, что изменится, это продолжительность сражения, которая станет в 2-3 раза больше. «Ну, ботан, не растрачивай больше нашего времени, хорошо?» — присоединился Цветочные Шорты. «Каждая минута, которую ты сейчас тратишь, чтобы бороться с ним, пока 9 из нас лежат здесь, эквивалентно 9 минутам. Ты не можешь компенсировать потерянное нами время. Не думайте, что вы можете говорить за всех нас», — прокричал Снежная Смерть. «У меня есть полная уверенность в нашем Хранителе. Я не против потерять здесь какое-то время. А если вы боитесь потерять свое, то всегда можете немедленно воскреснуть. У меня тоже не возникнет никаких проблем с этим». 100 выстрелов также выразил свою поддержку Джан-Яну. Кучка мудаков. Воспламенение волос на груди мог только ругаться. Несмотря на то, что гильдия Прайд продолжала бросаться оскорблениями, никто из них не воскресал. God's Miracle, если вы воскресли до того, как боевой режим подземелья закончился, вы не сможете снова присоединиться к подземелью, и вы также откажетесь от своего шанса поучаствовать в броске за дроп. Что бы ни происходило в их сознании, несмотря на то, что у Прайда нет веры в способности Джаньяна соло убить босса, никто из них не воскрес, опасаясь возможности облажаться. Тем не менее, даже если бы они воскресли, то не смогли бы вернуться в подземелье, чтобы так спокойно посмотреть на это. Надарерда использовал яму лавы. Длительность 60 секунд. И спустя какое-то время... Надарерда использовал яму лавы. Длительность 60 секунд. Наконец, поле достигло максимального количества ям. 60 ям лавы на поле выглядели очень зрелищно. Поле было окутано ярким огненным светом. Ямы покрыли почти половину всего пейзажа в этой огромной пещере. Надарерда использовал огнемет. Надарерда снова начал плеваться огнем. После того, как яма лавы достигла максимального количества использования на поле, огнемет становился самой большой угрозой, заставляя игрока перемещаться. Текущее поле, заполненное лавовыми ямами, было бы худшим сценарием для игроков. Но чтобы справиться с нынешней ситуацией, требовалась лишь 1/3 атлетических способностей Джаньяна. Это было просто шуткой для него. Если бы эта ситуация потребовала его полных возможностей, как он мог стремиться к тому, чтобы очистить трудные героические режимы позже? Очки здоровья босса понизились, уменьшившись с 91% до 66% спустя 3 минуты. А очки здоровья Джаньяна оставались на твердых 100%. Двигаясь в своем темпе, он уклонился от атаки босса, после чего взмахнул мечом, срубив боссу очередную порцию очков здоровья. Да он про, он настоящий профессионал. Все уставились в недоверии. Хотя они уже знали об исключительных навыках Джаньяна, никто и не думал, насколько высок его уровень. Но с этой сценой перед ними они ясно поняли, что он один из про. Убить босса соло. Этот чувак действительно может убить босса соло. Нет, не только этого босса. Он мог полностью зачистить все это подземелье на среднем режиме. Единственное различие было бы в том, что с группой это заняло бы приблизительно 1 час, в то время как соло около 3 часов. Этот парень вообще был человеком? Император Пламени немедленно нашел имя в своем списке друзей и отправил ему личное сообщение. «Гильдмастер, у меня есть что тебе показать». Ответ пришел вскоре после этого. «Это важно. Я нахожусь в середине трудного режима рейда склепа Вангар». Император Пламени включил видео и заснял Джаньяна с боссом. Затем он отослал запись и сказал: «Лидер, это имеет первостепенное значение. Ты должен увидеть это видео, которое я только что тебе отправил». «Ха-ха-ха! Ты маленький негодяй! Ты же не стал бы посылать мне еще одно порно!» С другой стороны сразу же ответили. Либо они убили босса, либо были полностью уничтожены. «Лидер гильдии». Император Пламени изобразил оскорбленную невинность. «А?» Игрок на другом конце включил свой голосовой чат. Его удивленный тон был отчетливо слышен. «Эй, замолчите на секунду, я разговариваю с Императором Пламени». Он замолчал на мгновение и спросил: «Пламя, как IGN этого человека?» «Джан Ю». Император Пламени выключил гильдейский чат и начал разговаривать со своим лидером. Удивительно, его ни разу не ударили. На земле так много ям, но он ни разу не наступил на них. Про, абсолютный профессионал. Даже если это только обычный режим, он все равно впечатляет. Когда мы делали это раньше, мы фактически были уничтожены этим третьим боссом. И нам удалось убрать его только с третьей попытки. Человек на другом конце линии помолчал и сказал: «Этот игрок, он не в гильдии». «Да, в противном случае я бы не стал звонить тебе», — ответил Император Пламени. «Попытайся подойти к нему позже. Спроси его. Может быть, он хочет присоединиться к нашему потерянному раю. Я немного ослаблю условия. Дай ему должность офицера и место в первой команде первопроходцев нашей гильдии». «Хорошо, я понял». О, верно, лидер. Он сказал нам, что он пройдет трудный режим с нами позже. Ты хочешь присоединиться к нам? Спросил император пламени. Мне еще предстоит убить первого босса, поэтому я не использовал ни одного моего входа. В принципе, я мог бы присоединиться к вам, ребята. Кстати, разве твоя группа уже не полная? Здесь есть 4 дерьмовых члена Прайда. Мы их вышвырнем после прохождения среднего режима. Хорошо, зарезервируй эти 4 места для нас у Джан Ю. Я приведу Небо и остальных, чтобы присоединиться к вам, ребята. Попридержи его вербовку. Позволь мне поговорить с ним лично, когда я приду. Конечно. Просто согласился император пламени. С другой стороны, очки здоровья Дадарерда упали до 21%. Но очки здоровья Джан Яна все еще были нетронутыми. На данный момент никто не сомневался в том, что Джан Ян сможет убить босса в одиночку. 15%. 10%. 7%. 4%. 3%. 2%. Группа, в которой вы состоите, убила Дадарерду. Получено 42 050 очков опыта. 50 очков группового бонуса. Джан Ян получил весь опыт, так как мертвые персонажи не могли быть награждены никаким опытом. Это увеличило его полоску очков опыта настолько, что можно было визуально наблюдать этот всплеск. Он сделал это. Он действительно сделал это. А остальные 9 игроков пробормотали про себя, будто они спали. Идите, воскресайте. Я подожду вас, чтобы поделить дроп. Усмехнулся Джан Ян. Праведные заповеди понял намерение Джан Яна с кривой точки зрения и сказал: «Дроп вперед, мы возродимся после распределения снаряжения. Мы можем просто ожить на входе, не нужно бежать всю дорогу сюда». Если дроп был распределен посреди воскрешения, игроки за пределами подземелья не могли претендовать на добычу. Джан Ян улыбнулся и присел, чтобы прикоснуться к тропу. «Тяжелый молот. Черный. Одноручный молот. Магическая атака. 8-12. Требования к уровню. 5. Шляпа лорда. Черный. Кожаные доспехи. Защита. Плюс 2. Стойкость. Плюс 3. Ловкость. Плюс 1. Требования к уровню. 5. Льняные брюки. Черный. Тканевые доспехи. Защита. Плюс 1. Стойкость. Плюс 2. Интеллект. Плюс 1. Дух. Плюс 1. Требования к уровню. 5. Группа начала бросать кубики. И Океану Отчаяния удалось получить тяжелый молот. В то время, как Снежная Смерть получил шляпу лорда. И, наконец, Император Пламени получил льняные брюки. Ни один из Прайда не получил ничего. Это, очевидно, сделало всех счастливыми. На их лицах висели улыбки, за исключением членов Прайда, выражения которых были ужасными. Затем они освободили свои тела и воскресли в точке появления. После возрождения мы перейдем к трудному режиму. Если у кого-то есть еще какие-нибудь дела, вы можете уйти, небрежно сказал Джан Ян. На самом деле он не очень заботился о снаряжении трудного режима. Но текущая экипировка этой группы была слишком простой. Им будет сложно в героическом режиме, если они не получат какое-то подходящее снаряжение из трудного режима. Глаза членов гильдии Прайда загорелись, думая о том, какое снаряжение черного ранга 10 уровня упадет на трудном режиме. В сравнении с ним, дроп среднего режима был полным мусором. Группа была тихой. Никто не имел никаких признаков на уход. «Члены Прайда, вы, ребята, можете оставить нас», — сказал Джан Ян. «Почему мы должны уходить?» — воскликнул воспламенение волос на груди. Джан Ян, очевидно, был профессиональным игроком. Пока они следовали за ним, у них обязательно был бы доступ к хорошему снаряжению. «Причин особо нет, мне просто не нравятся ваши лица». Джан Ян выгнал их всех без лишних слов. Черт, добавь нас обратно, иначе я буду убивать тебя каждый раз, когда увижу. Я постараюсь убить тебя до нулевого уровня. Праведные заповеди немедленно отправил Джан Яну личное сообщение. Братец, мы сделали тебе одолжение, взяв тебя тогда. Ты не можешь просто так выгнать нас. С цветочные шорты, попытался вызвать чувство вины у Джан Яна. Джан Ян не стал тратить силы на разговоры с ними и сразу же внес их в черный список. С этого момента он больше не получал от них никаких личных сообщений. Он открыл окно поиска персонажей и попытался найти стройный и красивый, чтобы узнать, подключился ли толстый Хань. По совпадению, результат показал, что его персонаж находится в режиме онлайн. Джан Ян поспешно отправил личное сообщение, в котором говорилось: «Толстяк, я Джан Ян», прикрепив к нему запрос дружбы. Запрос был мгновенно одобрен, и толстый Хань отправил ответ. «О, я проспал около 2 часов, а ты уже достиг 10 уровня? Джан Ян насмешливо сказал: «Хватит болтать в чате, иди быстрее займись поисками подземелья склеп Бангар. Большой брат проведет тебе трудный режим». «Маленький Ян, не стоит забывать, что ты родился до 2 месяца позже, чем твой толстый большой брат». Толстый Хань опроверг это и быстро сказал: «Хорошо, я сейчас пойду и выполню квест». «Братец, теперь, когда у нас не хватает 4 игроков, у меня есть некоторые члены гильдии, которые хотели бы присоединиться. Позволь мне их пригласить, хорошо?» — спросил Император Пламени в личном сообщении Джан Яна. Джан Ян подумал некоторое время и ответил: «У меня есть друг, он выполняет предварительный квест, поэтому ты можешь пригласить только 3 игроков». «Конечно», — охотно ответил Император Пламени. Джан Ян передал позицию лидера группы Императору Пламени, и без долгого промедления тот добавил в нее 3 игроков. «Игрок Багровый Огонь присоединился к группе. Игрок Фантомный День вступил в группу. Игрок Бархатистый Снег присоединился к группе». Глава 20. Трудный режим. Император Пламени вернул позицию лидера Джан Яну сразу после того, как закончил добавлять членов своей гильдии. «Всем привет». Как только Багровое Пламя вошел в группу, он сразу со всеми поздоровался. Джан Ян все еще выходил из подземелья, пока говорил: «Те, кто умер, воскреснете у входа. Кстати, Багровое Пламя, вы где, ребята? Как скоро вы сможете прибыть сюда?» «Мы сейчас на рейде в подземелье. После того, как мы покинем первоначальную группу, нас автоматически отправят ко входу. Намного быстрее, чем всех остальных», — с улыбкой сказал Багровое Пламя. Джан Ян кивнул и послал сообщение толстяку Ханю: «Поторопись, или пропустишь первого босса». «О, черт, твой толстый братан уже в пути, жди меня!» — немедленно ответил толстый Хань. Джан Ян улыбнулся. Конечно, он дождался бы толстого Ханя перед тем, как начать бой с боссом. У него, как у человека, всегда будет немного эгоизма. Очень скоро погибшие персонажи воскресли у подземелья, в то время как Джан Ян тоже вышел из него. И все 9 членов партии собрались. «Воу, теперь у нас есть прекрасная дама». Среди 9 игроков 8 были мужчинами, а Бархатистый Снег была единственной девушкой. Это было нормой для любой игры, что популяция мужчин-игроков всегда была намного выше, чем популяция женщин-игроков. God's Miracle привлекла большое количество игроков-женщин через несколько месяцев из-за своего реалистичного игрового интерфейса. Бархатистый Снег выбрала в качестве своей расы эльфа, одетая в молочно-белое длинное платье и золотой цветочный головной убор. У нее было стройное тело, изящная талия, длинные ноги и круглые задорные грудки. Ее овальное лицо сочеталось со зрелой соблазнительной аурой, и хотя она не была несравненной, она была выдающейся и определенно заставила бы каждого мужчину оборачиваться в свою сторону. «Бархатистый Снег, женщина-эльф, священник, потерянный рай, 10 уровень. Багровый Огонь, мужчина-гном, бандит, потерянный рай, 10 уровень. Фантомный День, мужчина-орк, берсерк, потерянный рай, 10 уровень. Эти трое имели над головами надпись «Потерянный рай», точно так же, как и Император Пламени. До этого был квартет из Прайда, а сейчас это был квартет из гильдии «Потерянный рай». Идиома: «Кто обжегся на молоке, дует на воду». Остальные 4 члена группы посмотрели на игроков «Потерянного рая» настороженным взглядом. Джан Ян поставил сложность в подземелье на трудный режим и сказал: «Поехали!» Он огляделся вокруг и увидел, что квартет Прайда ожил и смотрел на них с глазами полными ненависти. «Вы вошли в склеп Бангар. Трудный режим». «Почему у нас все еще не хватает одного игрока?» Нахмурился Фантомный День. «Он все еще выполняет предварительный квест, так что скоро прибудет. Все в порядке, мы можем идти вперед», — ответил Джан Ян. Количество монстров на трудном режиме оставалось неизменным, но их очки здоровья и урон от атак увеличивались в геометрической прогрессии. «Гном-солдат. Элитный. Уровень 10. Очки здоровья 7500. Их очки здоровья увеличились на 50% по сравнению со средним режимом. Джан Ян отметил одного из монстров и сказал: «Сфокусируйте свою атаку на отмеченном монстре, мы уничтожим их по одному». Фантомный День еще раз высказал свое мнение: «Ты точно сможешь удержать столько монстров один? Может быть, нам лучше взять защитника, а затем поменять его на твоего друга после того, как подойдем к первому боссу?» Джан Ян улыбнулся и сказал: «Все в порядке, я смогу удержать их». После этого Фантомный День замолчал. Они знали, прежде чем пришли, что этот заход был для наблюдения за возможностями Джан Яна, чтобы решить, какие условия ему предложить в привлечении его к первой команде гильдии. Таким образом, даже если Фантомный День и не верил, что Джан Ян мог контролировать 6 монстров, он оставался спокойным. Джан Ян двинулся вперед, вооружившись своим мечом. Прежде чем он успел начать бой, его тело внезапно вспыхнуло белым светом, и появился полупрозрачный щит. «Игрок Бархатистый Снег использовал на вас Святой Щит. 80 пунктов урона будут поглощены. Длительность 30 секунд». Святой Щит был навыком, доступным только для священников. Он был очень практичным, но его можно было получить только из книг навыков, выпавших из мобов. Видя, что Бархатистый Снег смог обрести этот навык, казалось, что в гильдии Потерянный Рай должны быть некоторые способные игроки. Джан Ян думал об этом, пока бежал к монстру и использовал рывок. Минус 64. 11 ярости было получено в результате обычной атаки, и еще 10 ярости пришли от рывка, повысив ярость Джан Яна сразу до 21. Минус 146. Минус 152. Минус 304. Минус 149. Минус 144. Минус 153. Одновременно выскочило сразу 6 цифр урона от горизонтального размаха, одно из которых было критическим ударом. Это было очень приятное зрелище. «Ничего себе, что за разрушительный урон!» — прокричал Фантомный День. Он спросил, пока рубил монстров: «Джан Ю, что это за навык? Почему он такой мощный?» Джан Ян продолжал вытягивать агро, одновременно опубликовав в чате статистику навыка «Горизонтальный размах». «Какого черта? Как может существовать такой божественный навык? 200% урона атаки в ближнем бою, еще и по площади, это круто! Старший брат, Джан Ю, откуда у тебя эта книга навыков?» Фантомный День так восхитился силой горизонтального размаха, что назвал Джан Яна старшим братом. Джан Ян улыбнулся и сказал: «Я по случайности завершил скрытый квест, это была награда». Услышав это, Фантомный День почувствовал разочарование. Если книга навыка была сброшена монстром, у него еще был шанс получить ее, какой бы редкой она ни была. Однако награды за скрытый квест могут быть только уникальными. Существовать может только один экземпляр. Джан Ян использовал блок и отразил значительное количество урона всем монстрам. Через 8 секунд время отката горизонтального размаха закончилось, и он снова нанес монстрам дополнительные 6 ужасающих ударов. Затем он сказал: «Берсерки могут научиться рассекающему торнадо на 20 уровне. Это тоже атака по площади». «Рассекающий торнадо. Размахивайте оружием в своих руках подобно торнадо. Наносит 80% урона в ближнем бою всем окружающим мишеням. Стоимость 20 ярости. Время перезарядки 10 секунд. Требование: оружие ближнего боя». Казалось, что это была сокращенная версия горизонтального размаха. Но Берсерк мог использовать два одноручных оружия или одно двуручное. Его 80% урон в ближнем бою не был бы хуже, чем у горизонтального размаха хранителя. Конечно, при условии, что их снаряжение было на одном уровне. Фантомный день вздохнул и сказал: «Ну, мне придется ждать до 20 уровня, да и ущерб намного ниже, чем у горизонтального размаха. Кроме защитника, до 20 уровня ни у какого другого класса не было навыков по площади. Даже Джан Ян получил его только из-за скрытого квеста». Пока они разговаривали, гномы-солдаты падали один за другим. Хотя у этих монстров очки здоровья и атака были намного выше, чем на среднем режиме, все это было бесполезно, если они не могли даже попасть в цель. Большое количество очков здоровья означало только то, что игроки будут убивать их дольше. Прошло всего несколько минут, и все шесть монстров были устранены. «Джан Ю, не хочешь ли ты присоединиться к нашему потерянному раю?» Багровое пламя направил приглашение Джан Ю и сказал: «Наша гильдия спонсируется корпорацией Столетнего Дракона. У каждого основного члена будет фиксированная зарплата. Если ты присоединишься к нам, я могу предложить тебе должность офицера и место в нашей первой команде исследователей. Ежемесячная зарплата будет не ниже 10 тысяч. Типичный белый воротничок будет получать зарплату около 10 тысяч в месяц». То, что предложил Багровое Пламя, было действительно неплохо. Если бы это было в его предыдущей жизни, Джан Ян, только что вошедший в игру, поддался бы этому искушению и немедленно согласился. Однако сейчас эти 10 тысяч больше не могли заинтересовать его. Джан Ян улыбнулся и сказал: «В настоящее время у меня нет никаких намерений вступать в какую-либо гильдию». «Какая жалость», — с сожалением сказал Багровое Пламя. Затем он повернул голову и взглянул на бархатистый снег. Лисичка слегка кивнула головой и начала болтать с Джан Яном. «Красотка-приманка». Джан Ян безразлично покачал головой. В своей предыдущей жизни он, вероятно, был бы ослеплен такой красотой. Но сейчас он проживал вторую жизнь, и это сделало Джан Яна гораздо более стойким и непоколебимым. Он слушал бархатистый снег с беспристрастным видом, ведя группу вперед. «Маленький Ян, позови меня в группу, я выполнил предварительный квест». Наконец-то появилось сообщение от толстого Ханя, после того, как группа очистила уже вторую волну мобов. Джан Ян немедленно отправил приглашение о вступлении в группу. «Поторопись, или я начну без тебя», — сказал Джан Ян в групповом канале. «Не надо, подожди меня», — крикнул толстый Хань. Спустя примерно 7 или 8 минут к ним со спины подбежал гигантский эльф, а рядом с ним был черный волк. Согласно официальному введению, эльфы были высокими и стройными, но стройный и красивый полностью уничтожил образ благородных и элегантных эльфов. Одна его ведрообразная талия уже наводила страху. «Я не опоздал?» Толстый Хань оглядел группу, и его глаза засияли, когда он увидел бархатистый снег. Он подбежал к ней, виляя своей великолепной задницей, и сказал: «Привет, красавица! Я стройный и красивый, самый величайший охотник в будущем, единственный и неповторимый». Джан Ян достал браслет, который он получил от убийства короля черных пантер, и передал его толстому Ханю. Толстый Хань взял его без фальшивой любезности, подарив ему свою улыбку. Джан Ян сказал: «Хорошо, скоро битва с боссом. Успокойтесь, пока я объясню стратегию. У босса все еще только два навыка. Эффект «Смертельный взгляд» остается неизменным, но урон от плевка ядом увеличится на 50%, и каждый удар будет наносить около 300 урона. То есть у кого очков здоровья меньше 300, определенно будут убиты за считанные секунды. Бархатистый снег, пожалуйста, убедись, что ты наложил святой щит на всех, у кого меньше 300 очков здоровья, чтобы заранее предотвратить смерть членов группы». В группе в общей сложности было 4 человека, у которых было менее 300 очков здоровья. Багровое Пламя, Фантомный День, Толстый Хань и 100 выстрелов. Просто они распределили свои очки атрибутов на урон вместо очков здоровья. Разумеется, распределение очков атрибутов Толстого Ханя полностью зависело от Джан Яна. Было бы бессмысленно, если бы у него был высокий уровень здоровья, так как у него был питомец, который мог танковать в первых рядах после 5 уровня. А одного танка на самом деле достаточно? Багровое пламя выразил свое беспокойство и сказал: группа, которую я вел раньше, была уничтожена этим боссом 7 или 8 раз. Все это было потому, что танк собрал слишком много стеков смертельного взгляда, и его тут же убивал босс. Нам нечего беспокоиться. Наш брат-профессионал собрал более 10 стеков смертельного взгляда на среднем режиме, но босс даже не смог прикоснуться к нему. Снежная смерть его искренне похвалил. Он уже давно стал поклонником Джан Яна. Багровое пламя все еще сомневался, но сказал: «Давайте попробуем». Оставив одно предложение невысказанным. Скорость атаки босса на трудном режиме намного выше, чем на среднем. Даже если Джан Ян мог уклониться от его атак на среднем режиме, это еще не означало, что он мог сделать то же самое на трудном режиме. Давайте начинать. Джан Ян сделал глубокий вдох и пошел к боссу, орудуя своим мечом. Рывок! Минус 57. Минус 141. Джан Ян использовал горизонтальный размах сразу после обычной атаки, в результате чего в короткий промежуток времени было нанесено огромное количество урона. Начать атаку! Глава 21. Кусок пирога. Когда Джан Ян отдал приказ атаковать, все начали наносить урон всеми своими силами. На вас влияет смертельный взгляд. Стек первый. Весь получаемый урон увеличен на 100%. Длительность 12 секунд. Вскоре после их атаки Джан Ян получил эффект дебафа, обволакивающий все его тело темным газом. Джан Ян не обращал на это внимания, но багровое пламя внутренне паниковал, думая: у босса уже есть высокая атака. Добавление этого стека дебафа означает, что Джан Ян будет мгновенно убит всего за один удар. Однако было доказано, что его опасения были неуместны. Джан Ян постоянно уклонялся и атаковал без каких-либо признаков паники, пока ловко передвигался под жесткими атаками босса. Эта сцена заставила бы людей поверить, что он просто прогуливался в своем саду. «Да ладно, это босс трудного режима!» Закричал в своем сердце багровое пламя. Его собственная гильдия сформировала так называемую элитную команду исследователей подземелий. Они были несколько раз уничтожены этим первым боссом. Если бы он не был свидетелем возможностей Джан Яна, и если бы не захотел завербовать его, он так и остался бы у первого босса, бесконечно повторяя этот раунд. Как он мог так легко уклоняться от атак босса? Багровое пламя не мог этого понять, так как заметил, что Джан Ян не тратил много сил на это. Перекат вправо, уворот влево, все делал так расслабленно. Как получилось, что два танка из его гильдии стали беспощадно раздавлены этим боссом, хотя они отдали все свои силы? Как и следовало ожидать от брата-эксперта. Произнес Снежная Смерть с видом крайней гордости на своем лице, словно это он сейчас сражался с боссом вместо Джан Яна. Пока Багровое Пламя безжалостно атаковал босса, его взгляд, устремленный на Джан Яна, наполнился горящей страстью. И его желание нанять Джан Яна в гильдию окрепло. Легкость Джан Яна в уклонении от нападений босса была по сути основана на его 5-летнем опыте метагейма. Данный термин обозначает использование в игре того, что относится к игрокам, а не их персонажам. Основываясь на его инстинктах, каждый раз, когда чудовище делало легкий рывок, Джан Ян быстро отмечал, откуда придет следующая атака. И благодаря этому он мог уклониться заранее. Это были весь его опыт и знания метагейма. Вдруг черный коготь остановил свои атаки и повернулся. Со звуком «Тьфу!» черный плевок выстрелил в сторону непокорного монаха. Красный текст урона с минус 300 сразу же всплыл над головой непокорного монаха. К счастью, его собственные очки здоровья были достаточно высоки, чтобы противостоять этой атаке. После вычета 300 очков урона он все еще оставался с 40 очками здоровья. Спустя несколько исцелений от океана отчаяния и бархатистого снега, группа вернулась к своей первоначальной цели. Честно говоря, главная трудность прохождения этого босса заключалась в танке. Из-за смертельного взгляда группа обычно имела два танка. Этим двум танкам необходимо было скоординировать агро, чтобы предотвратить свою гибель из-за чрезмерных стеков смертельный взгляд на одном из них. Как только один из двух танков погибал, было понятно, что и другой танк в конечном счете умрет. Если, конечно, группа не будет достаточно сильной, чтобы убить босса до того, как упадет любой из танков. Однако Джан Ян был исключением. Имея 5 лет превосходного метаигрового опыта, уклонение от жестоких атак босса было все равно, что съесть кусок пирога. Совершенно не требовало усилий. Он предположил, что даже если бы этот босс был из героического режима, он смог бы выполнить около 90% уклонений. Теперь, когда он решил проблему со смертью танка, этот босс определенно станет лакомым кусочком. 90%, 80%, 70%, 10%. Очки здоровья черного когтя бежали вниз и очень скоро достигли рокового дна. С одним последним ударом щита от Джан Яна черный коготь издал громкий рык и упал, высыпав снаряжение и золотые монеты на землю. «Все кончено?» Багровое пламя подумал, что он спит. Этот босс, который сражался с его гильдией несколько часов, был так легко убит случайно собранной группой всего за одну попытку. Он начал противоречить самому себе. С одной стороны, он хотел, чтобы Джан Ян убил босса и доказал свою ценность вербовки. А с другой стороны, он не хотел, чтобы битва так быстро закончилась, потому что это только докажет, что его элитная команда гильдии исследователей подземелий была просто паршивой. «Ну как это было? Я сказал, что брат-эксперт величайший!» Они оба были бандитами, поэтому Снежная Смерть инстинктивно ощущал себя ближе к Багровому Пламени, похлопывая его с гордостью по плечу. Багровое Пламя не мог не проклинать его внутри себя. Как можно хвастаться достижениями Джан Яна, как будто они были его? «Маленький Ян, у меня белые руки, позволь мне прикоснуться к трупу», сказал толстый Хань, когда тот пошел взять дроп с моба. Здесь речь идет об удаче. Белые руки – удачливый игрок, постоянно получает хороший лут. Черные руки – соответственно, неудачник. Согласно официальному заявлению God's Miracle, награды от монстров определялись игроками, совершившими последний удар. Тем не менее, большинство игроков по-прежнему были суеверны, решив поверить, что лут будет зависеть от удачи игроков, прикоснувшихся к трупу. Таким образом и рождались термины «белые руки» и «черные руки». И продолжали существовать. Толстый Хань коснулся трупа, и перед каждым сразу появилось окно-бросок костей для всего снаряжения. «Кулак ярости черного когтя. Черный. Кулачные перчатки. Атака оружием. 15-23. Интервал атаки. 1,9 секунды. Требования к уровню. 10». Обе пары были кулачными перчатками, но по сравнению с парой из среднего режима, атака этого оружия была явно выше. Оба бандита решили бросать, пока остальная группа прошла мимо. Несмотря на то, что и Джан Ян, и Фантом Дня могли также оснастить себя кулачными перчатками, у одного уже имелось оружие черного ранга 10 уровня, в то время как другой предпочитал двуручное оружие. Поэтому ни один из них не стал бросать кости вместе с бандитами. В конце концов, Снежная Смерть получил 87 и выиграл у 82 очков Багрового Пламени, получив эти перчатки. Снежная Смерть с радостью одел недавно приобретенное оружие, после чего похвастался перед Багровым Пламенем. Игроки, которые не состояли в потерянном рае, чувствовали, что они намного ближе к Джан Яну, подсознательно высмеивая членов упомянутой гильдии, поскольку знали, что игроки потерянного рая, похоже, присоединились из каких-то своих побуждений. «Шлем с собачьей мордой. Черный. Тяжелые доспехи. Защита. Плюс 3. Стойкость. Плюс 6. Сила. Плюс 3. Ловкость. Плюс 1. Требования к уровню. 10». Классы рыцарей и воинов могли носить тяжелые доспехи. Но Океан Отчаяния был целителем и не мог использовать атрибуты физической атаки. Поэтому он добровольно отказался от участия. Джан Ян – 47 очков. Фантомный день – 33 балла. Черные руки. Фантомный день разочарованно покачал головой. Джан Ян надел шлем и все его лицо было скрыто за собачьей мордой. На первый взгляд он выглядел как настоящая собака. Когда они увидели его, то все засмеялись. «Маленький Ян, вау, ты сейчас так красив!» Хохотнул толстяк Хань. К счастью, в игре есть возможность спрятать шлем, и Джан Ян сразу же воспользовался этой опцией. И тогда морда собаки исчезла, но группа все еще хранила этот образ в своих воспоминаниях. Уголки их губ дергались каждый раз, когда они смотрели на лицо Джан Яна. Блестящие тяжелые сапоги. Черный. Тяжелые доспехи. Защита. Плюс 3. Стойкость. Плюс 5. Интеллект. Плюс 4. Дух. Плюс 1. Требования к уровню. 10. Очевидно, что это была экипировка священного рыцаря. Поэтому все прошли, чтобы Океан Отчаяния смог получить ее без каких-либо проблем. В распределении вы получили одну серебряную монету и 30 медных монет. После распределения снаряжения деньги раздавались автоматически. Этот босс был скупым и сбросил всего 13 серебряных монет. Валютный контроль в God's Miracle был довольно строгим. Валютная инфляция никогда не была проблемой, даже на более поздних этапах игры. Давайте-ка посмотрим на статистику урона. Возбужденно сказал Фантомный День. Для многих игроков рейдовые подземелья представляли всего два удовольствия. Во-первых, приобретение снаряжения. Во-вторых, сравнение статистики. Когда все проверили статистику, они были ошеломлены. Статистика урона. Первый. Джан Ю. Общий урон 11345. 21%. Второй. Стройный и красивый. Общий урон 8647. 16%. Третий. Фантомный день. Общий урон 7566. 14%. Четвертый. Багровое пламя. Общий урон 7027. 13%. Пятый. 100 выстрелов. Общий урон 5401. 10%. Шестой. Снежная смерть. Общий урон 4863. 9%. Седьмой. Непокорный монах. Общий урон 4861. 9%. Восьмой. Император пламени. Общий урон 4328. 8%. Джан Ю, ты на самом деле хранитель или все-таки берсерк? Воскликнул Фантомный День. Он был уверен в том, что займет первое место по нанесению урона, но никогда бы не подумал, что он не только не займет первое место, он не занял даже второго места. Толстый Хань немедленно согласился с ним. Да, это верно. Я должен был быть в верхней части списка. Этот жирный ублюдок завершил скрытый классовый квест и получил точный выстрел. Несмотря на то, что это была награда только за средний рейтинг, он все еще обладал дополнительным навыком и очками атрибута по сравнению со своими соклассовцами. С посредственным снаряжением преимущество использования умения было очень значимо. Глаза багрового пламени загорелись от страсти. Он еще больше возжелал нанять такой талант. Его сверкающие глаза были такими же, как у вдовца лишенного секса, тем самым сильно испугав снежную смерть, который мельком увидел это и сразу же дистанцировался от него, думая, что у этого человека может быть какая-то иная ориентация в некоторых аспектах. Давайте продолжим. Джан Ян взмахнул мечом, ведя команду вперед. Он установил абсолютный авторитет, поэтому никто не имел никаких возражений. После 10 минут убийства мобов, они достигли второго босса. По сравнению со средним режимом, у этого босса было намного больше очков здоровья и урона. Проклятие воды и огня наносило больший урон, а призванные куклы демонов также были более могущественными. Однако группа Джан Яна также обзавелась тремя элитами потерянного рая, значительно увеличив свою боевую мощь. Поэтому Джан Ян не хотел объяснять многое, так как навыки босса были теми же. Они должны были следовать той же стратегии, что и на среднем уровне. Скомандовав атаковать, Джан Ян возглавил группу и ударил босса. Всего за 4-5 минут второй босс закричал после своей смерти и разбросал по всей земле снаряжение. После грабежа трупа Выпала только одна кожаная броня и два тканевых доспеха. Без малейшей видимости тяжелых доспехов. Что раздражало фантомного дня до такой степени, что он назвал толстого Ханя последователем черных рук и заявлял, что ему не позволят дотронуться до дропа в следующий раз. Группа весело болтала. После того, как распределили снаряжение, они двинули дальше и после расчистки волн монстров убили последнего босса. С тех пор, как они победили первого босса Черного Когтя, никто больше не сомневался в зачистке трудного режима. Джан Ян был смехотворно сильным. Все считали, что он должен был взять с собой только целителя. Нет, скорее всего, в целителе тоже нет нужды. Он один мог очистить весь трудный режим. Теперь их задача – это пойти на героический режим. Глава 22. Героический режим. Брат-эксперт, мы все еще идем на героический режим. Снежная смерть с надеждой посмотрел на Джан Яна. Он боялся, что последний может сказать «нет». Так делал не только он, а остальная часть группы тоже смотрела на Джан Яна щенячьими глазами. Джан Ян доказал, что способен справляться с трудным режимом. Возможно, даже зачистить героический режим. Что касается геймеров вроде них, то лучшей славы не было, чем объявление на серверах их имен. Просто представить себе строки красного текста из объявления сервера было достаточно, чтобы наполнить их умопомрачительным волнением. Джан Ян засмеялся и сказал: «Конечно». Услышав его обещание, остальная часть группы восторженно улыбнулась. «Но мне нужно сначала кое-что сказать». Джан Ян утвердительно сказал: «Мне понадобится рецепт кузнечного дела, который будет сброшен только скрытым боссом на героическом режиме Мамарерма. Если у кого есть возражения, выскажите их сейчас, чтобы потом не было неловкостей». «Брат-эксперт, с этим все в порядке. Даже если ты хочешь потребовать все упавшее снаряжение, не говоря уж о каком-то рецепте». Возбужденно сказал Снежная Смерть. Красный текст объявления сервера. Это было гораздо более соблазнительно, чем любое другое снаряжение. «Нет проблем», ответила группа. «Хорошо, давайте перейдем к героическому режиму». Джан Ян изменил сложность подземелья и сказал: «Поехали». Один за другим вся десятка в третий раз вошла в подземелье склеп Бангар. «Вы вошли в склеп Бангар. Героический режим». «Героический режим. Просто объявление само по себе наполняет меня удовольствием». Непокорный монах засмеялся, сказав: «Мы первая группа, которая бросит вызов склепу Бангар на героическом режиме». «Должно быть так». Океан Отчаяния тоже нехарактерным для него образом похвастался: «Брат Джан Ю, насколько ты уверен в том, что мы можем зачистить героический режим?» За повседневным тоном багрового пламени скрывалось его огромное ожидание. Как гильдмастер, он был более отчаянным, чем кто бы то ни было, быть первым объявленным среди тех, кто зачистит героический режим. Это будет огромной помощью в распространении имени его гильдии. Сначала багровое пламя хотел только лично понаблюдать за возможностями Джан Яна, чтобы решить, какие условия ему следует предложить, вербуя его в свою гильдию. Однако выступления Джан Яна на трудном режиме уже поразили его. Если бы он мог также очистить героический режим, это было бы неожиданным сюрпризом для багрового пламени. «Склеп Бангар – первое подземелье игры, поэтому, даже если это героический режим, он невозможно труден. Пока мы следуем тактике, шансы на зачистку подземелья все еще очень высоки». Джан Ян оставался сдержанным в своей речи. Багровое пламя, однако, был приятно удивлен. И достигнувшие небес и доминаторы зачищают первого босса героического режима. Я слышал, что они были уничтожены более 10 раз. Можем ли мы действительно превзойти их? Достигнувшие небес и доминаторы были давно известными гильдиями в играх среди китайского региона. Они бесспорно были выдающимися существами в прошлых онлайн-играх, хвастаясь впечатляющими рекордами в подземельях. С тех пор, как была запущена God's Miracle, гильдии также отправляли своих главных игроков в нее. Хотя Потерянный Рай также был спонсируемой полупрофессиональной гильдией, они были бы всего лишь легким соперником по сравнению с достигнувшими небес и доминаторами. Джан-Ян улыбнулся и сказал: «С нами должно быть все в порядке. Я верю в брата-эксперта». Снежная смерть немедленно выразил свое доверие Джан-Яну. Его вера была тверда, как камень. Джан-Ян обнажил меч и сказал: «Ну, приготовиться к бою. Полностью используйте свои зелья. Монстры на героическом режиме очень жесткие. И нам нужно будет максимизировать наш ДПС». После чего он шагнул вперед и использовал рывок по направлению к 6 монстрам, стоявшим у входа. Минус 70. Обычная атака попала в одного из мобов. Его ярость выросла до 21 пункта, и Джан-Ян использовал горизонтальный размах. Минус 144. Минус 159. Минус 143. Минус 900. Минус 153. Минус 148. Проклятие! Фантомный день не мог не сыпать проклятиями, когда стал свидетелем огромного повреждения в 900 пунктов, появившегося над головой монстра. Не только он, все остальные тоже были в замешательстве. Джан-Ян тоже был удивлен. Причиной такого разрушительного урона было случайное одновременное наложение критического удара с удачным ударом, в результате чего произошло общее увеличение на 600%. Удачный удар наносит в 3 раза больше урона, чем обычная атака, а его скорость срабатывания определяется атрибутом удача. Из-за высокой защиты монстров, классы типа воров и охотников, которые полагаются на атрибут ловкости, могут наносить лишь посредственный урон, потому что их обычная атака была всего лишь 10 или около того. Они могут наносить больший урон только благодаря особым навыкам, но даже тогда это было бы всего 30-50 единиц урона. Увидев такой смехотворно высокий урон в 900, ни одна душа не была защищена от ошеломления. «Джан Ю, теперь я действительно рад, что ты не берсерк. Если бы ты сейчас использовал двуручное оружие с горизонтальным размахом, этот урон достиг бы 1500». Фантомный день похлопал себя по груди. Он давно отказался от сравнения результатов урона с Джан-Яном. Джан-Ян засмеялся и сказал: «Ускорьте ДПС. Чем быстрее мы здесь разберемся, тем быстрее все закончится». Джан-Ян кое-что оставил недосказанным. Это касалось будущего запуска наследственного патча. Как только он будет выпущен, каждый класс получит возможность получить наследие. Например, воин мог бы получить дух мечника, варвара, бога войны и так далее. У духа мечника есть 30% увеличение урона, когда оружие, которое он использует в атаках, является мечом. Самым мощным эффектом из всех обладало наследие бога войны. Это было уникальное наследие, которое мог получить только один человек во всем мире. Одним из эффектов наследия бога войны было предоставление хранителю или берсерку возможность экипировать двуручное оружие, одно одноручное в каждую руку и щит в дополнительный слот. Это означало, что до тех пор, пока Джан-Ян мог получить наследие бога войны, он все равно мог использовать двуручное оружие или одно одноручное оружие в каждой руке одновременно. Однако, этот патч будет запущен только тогда, когда игроки достигнут 100 уровня. А это будет как минимум через год. Все были мотивированы, когда увидели силу урона Джан-Яна. Не было никого, кто не наносил бы ущерб в меру своих способностей. Они знали, что они никогда не смогут быть на том же уровне, что и этот сумасшедший, но, по крайней мере, они не хотели проиграть всем остальным. С этой установкой, одна за одной, волны монстров были уничтожены, и очень скоро группа достигла первого босса Черного Когтя. Это был 3-й раз, когда они видели эту знакомую собачью морду. Черный Коготь. Зверь, охраняющий вход в склеп. Зеленый. Босс. Уровень. 12. Очки здоровья. 72 тысячи. По сравнению со средним режимом, его очки здоровья были удвоены, в то время как ранг повысился с черного до зеленого. Черт, у него более 70 тысяч очков здоровья. Это безумие. Толстый Хань вытер рот и посмотрел на свою жалкую маленькую белую свинью с 300 очков здоровья. Он не мог не плакать. «Маленький Ян, могу я сделать этого босса своим питомцем?» «О чем ты думаешь?» Джан Ян закатил глаза от слов толстяка и сказал: «Этот босс все еще не сложный, у него просто более высокая атака. Плевок ядом теперь будет наносить более 400 очков урона. Будем надеяться, что он не станет целенаправленно атаковать наших целителей». Благодаря шлему с собачьей мордой, очки здоровья Джан Яна достигли 410 пунктов. Кроме него, только Император Пламени и Снежная Смерть имели выше 400 очков здоровья. Это означает, что как только остальные члены группы столкнутся с плевком ядом, они будут уничтожены. Немного подумав, Джан Ян сказал: «Бархатистый снег, непременно убедись, что у всех с 320 очками здоровья и выше есть святой щит. Откажись от тех, у кого очки здоровья ниже. Поскольку святой щит может поглощать 80 очков урона, те, у кого есть 320 очков здоровья и выше, все еще едва выживали после плевка ядом. Тем не менее, те, у кого меньше 320, умрут от такой атаки даже со святым щитом. Поэтому использование его на них было бы пустой тратой очков маны. Поехали!» Джан Ян сделал несколько шагов вперед и использовал рывок, послав его в сторону черного когтя. Минус 57. Меч полоснул, и текст с белым значением урона всплыл над головой босса. Черный коготь быстро оправился от этого и испустил свирепый рык, начав размахивать когтями, чтобы напасть на Джан Яна. Джан Ян успешно уклонился, взмахнув мечом в руке, используя еще одну обычную атаку. Минус 60. Когда его ярость поднялась до 29, Джан Ян использовал горизонтальный размах. Минус 145. Джан Ян сдерживался от использования блок, потому что скорость атаки босса на героическом режиме была невероятно быстрой. Даже Джан Ян не мог обеспечить 100% уровень уклонения. Поэтому он активировал блок только тогда, когда не мог вовремя уклониться от атаки. На вас влияет смертельный взгляд. Стэк 1. Полученный урон увеличен на 100%. Длительность 12 секунд. Очень скоро Джан Ян попал под первый стэк смертельного взгляда. А остальные начали атаковать босса, как только Джан Ян согрел его. На вас влияет смертельный взгляд. Стэк 2. Полученный урон увеличен на 200%. Длительность 12 секунд. Спустя 20 секунд Джан Ян стал жертвой второго стека «Смертельный взгляд». На героическом режиме атаки черного когтя в ближнем бою составляли около 200 единиц. Поэтому вместе с дебафом Джан Ян пострадал бы от 600 очков урона, который убил бы его всего за одну атаку, даже при пассивном навыке 20% снижения урона. «Легко? Как у этого босса может быть такая быстрая скорость атаки?» — воскликнул Фантомный День. По его мнению, он был великолепен, если бы мог уклониться от одной из 100 атак. Но оказалось, что чем быстрее атаковал босс, тем быстрее реагировали рефлексы Джан Яна. Почти как если бы предел его апгрейда в технике и мастерстве был подобен небесам. По правде говоря, Джан Ян был далек от полного раскрытия своего потенциала. Но с ограниченностью снаряжения и недостаточной ловкостью он мог выполнить это только на таком уровне. Исключая Джан Яна, остальные члены группы были крайне обеспокоены тем, что он может быть уничтожен боссом в любой момент. Их напряжение было подобно напряжению канатоходца, где небольшая ошибка означала смерть. Ошибаться значит быть человеком, Джан Ян не был роботом, и в конце концов он совершил небольшую ошибку. Он был на полшага медленнее. Роковой полушаг. Наблюдая за массивным когтем, неизбежно приближающимся к Джан Яну, группа была разочарована. Тем не менее, они действительно вздохнули с облегчением в подсознании. Ошибаться значит быть человеком, иначе они стали бы богами. Вы заблокировали атаку черного когтя. Минус 39. Блок. Отражение урона. Минус 204. Удар щитом. Удалось нанести критический удар. Под недоверчивыми взглядами Джан Ян показал абсолютное парирование. Блок, который он держал все это время, в конечном счете стал решающим противовесом этому разрушительному удару. Это вообще возможно? Багровое пламя был в шоке. Он был уверен, что у двух танков из его гильдии не будет достаточно времени, чтобы активировать блок в случае, если они не уклонятся от этой атаки. Через некоторое время безумных атак по Джан Яну, Черный коготь повернул голову и плюнул черным ядом, нацелившись на 100 выстрелов. Игрок 100 выстрелов умер. 100 выстрелов был мгновенно убит разрушительным уроном в 400 очков. Продолжайте атаку, или мы все умрем. Размахивая своим мечом, он продолжил атаковать монстра. 90%, 80%. Очки здоровья черного когтя медленно уменьшались. Игрок фантомный день умер. 70%. Игрок океан отчаяния умер. 10%. Игрок багровое пламя умер. Когда очки здоровья черного когтя были на последних 10%, в группе Джан Яна тоже оставались последние три игрока. Он, толстый Хань и бархатистый снег. Давайте! 7 павших игроков поддерживали их. 8%. 7%. 6%. 5%. Игрок стройный и красивый умер. Бархатистый снег, забудь о защите и исцелении. Давай атаковать вместе! Закричал Джан Ян. Если бы он был единственным выжившим, босс определенно нацелился бы на него плевком яда. Он был уверен, что может уклониться от этого на среднем или даже трудном режиме, но скорость активации навыка босса на героическом режиме была слишком велика. Кроме того, расстояние между ними было слишком маленьким и было невозможно увернуться. Бархатистый снег подчинилась и немедленно начала кастовать святой луч. 4%. 3%. Игрок бархатистый снег умер. Давай, убей его, бро, ты сможешь. Толстый Хан и другие были взволнованы и кричали как можно громче. Никто из них не желал позволить всему, что они сделали, кануть в лету на последнем проценте. 2%. 1%. Внезапно атаки черного когтя остановились, и он был готов плюнуть черным ядом. Блин. Все плакали в своих сердцах. Джан Ян оставался спокойным и продолжал рубить мечом в руке, успев нанести еще 2 удара. 62. Обычная атака. 840. Горизонтальный размах. Критический удар поверх удачного удара. Игрок Джан Ю умер. Группа, в которой ты находишься, убила черного когтя. Прозвучали 2 системных уведомления. Джан Ян и Черный Коготь погибли одновременно. Глава 23. Автосоздание. Это все? Все кончено. Все перешли от нерешительности к удивлению, а затем к радостному ликованию. Если бы их персонажи не были мертвы, они бы все обнимались в праздновании. Особенно Багровое Пламя. Может быть, обычные игроки, такие как Снежная Смерть, не могли полностью понять реальную трудность чрезвычайно трудного героического режима. Но у него было полное понимание этого. Даже такие супергильдии, как Достигнувшие Небес и Доминаторы, неоднократно умирали в своих попытках победить первого босса. Однако под руководством Джан Яна они на самом деле смогли зачистить первого босса только с одной попытки. Если бы кто-то сказал, что это чистая случайность, Багровое Пламя не согласился бы с этим. Этот человек, Джан Ю, он безусловно впечатляет. Оживайте и бегите сюда. Мы будем делить дроп. Джан Ян первым высвободил свое тело и вернулся в начало подземелья в форме души. С момента возрождения это было его первое знакомство с формой души. Глядя на монохромное окружение, Джан Ян почувствовал прилив головокружения, поэтому он поспешил воскреснуть у входа в подземелье, чтобы привести себя в порядок. Мгновение ока цвета вернулись, и он восстановил свой ход мыслей. Остальная часть группы возродилась один за другим, и вскоре вся десятка предстала перед массивным трупом черного когтя. Толпа все еще была взволнована. Они бы поверили, что во сне, если бы не этот труп, который лежал перед ними. Толстый Хань даже попытался обнять бархатистый снег, но вместо этого она подтолкнула к его объятиям фантомного дня. «Братец Про, разграбь труп!» Все обратили свой взор к Джан Яну. До этого момента они никогда не видели себя побеждающими босса на чрезвычайно трудном героическом режиме, даже в самых смелых фантазиях. Они были благодарны Джан Яну. Джан Ян похлопал по плечу толстого хана и сказал: «Толстяк, иди грабь труп». Толстый хань радостно рассмеялся и прикоснулся к трупу своей пухлой рукой. Клык. Зеленый. Кинжал. Атака оружием 24-32. Интервал атаки 1,4 секунды. Требования к уровню 10. Снаряжение зеленого ранга. Это был наивысший ныне класс снаряжения. Классы воров и воинов могли использовать кинжалы, но только вор, специализирующийся на убийстве, мог раскрыть весь потенциал кинжала. У группы было два вора, но оба они были бандитами, а это означало, что никто в группе не был подходящим для этого оружия. «Воины, воры, разыграйте это, если хотите», — кивнул головой Джан Ян. Будучи вежливым после того, как Джан Ян посанул, фантомный день последовал его примеру. Только багровое пламя и снежная смерть разыгрывали это оружие. На этот раз багровое пламя выбросил 98, обыграв снежную смерть. Очень жаль, если бы это был одноручный меч, топор или даже молот, это было бы замечательно. Багровое пламя разочарованно вздохнул, небрежно вооружив кинжал свой слот. Это все еще неплохо, хотя это оружие не влияет на урон от умений, просто глядя на ДПС, можно увидеть, что оно достигло 20, намного лучше, чем оружие черного ранга. Завистливо сказал Снежная Смерть. Для каждой профессии в игре оружие играло главную роль в нанесении наибольшего урона. «Толстый бро, продолжай грабить!» — сказал непокорный монах. Толстый хань был очень общительным, он был очень болтливым и юморным, и быстро подружился с членами группы. Толстый хань еще раз разграбил труп своей толстой рукой, и снова выскочило уже другое снаряжение. «Блестящий пластинчатый доспех. Зеленый. Кожаные доспехи. Защита плюс 4. Стойкость плюс 10. Сила плюс 3. Ловкость плюс 7. Требования к уровню 10. «Отличный предмет!» Толстый хань ликовал. «Я последователь белой руки!» Разыгрывали три охотника и снежная смерть. Багровое пламя сознательно пропустил розыгрыш, так как он уже получил оружие. В итоге 100 выстрелов получил снаряжение, выкинув 85 очков. «У меня есть белая рука, но почему я такой неудачник?» Толстый хань покачал головой для вида и снова ограбил труп на последний предмет экипировки. «Рукавицы из очищенного металла. Зеленый. Тяжелые доспехи. Защита плюс 6. Стойкость плюс 6. Сила плюс 3. Ловкость плюс 1. Требования к уровню 10. Поскольку все игроки видели, что снаряжение было полезным для Джан Яна, они пасанули без малейшей просьбы со стороны Джан Яна. Джан Ян тоже не стал прикрываться притворной вежливостью и благодарностью. Он сразу экипировал перчатки, увеличив свои очки здоровья до 470 и урон до 90. «Вы получили 5 серебряных монет и 20 медных монет после раздачи». Когда с трупа собрали весь дроп, он начал исчезать. Система была явно очень скупой, поскольку она дала только 52 серебряные монеты, даже после победы над боссом на героическом режиме. Следующая цель – второй босс. Группа продолжила свой путь ко второму боссу Бабарерба уже в приподнятом настроении. Это первое подземелье было действительно простым. Джан Ян не мог не подумать об этом после того, как расчистил последнюю волну мобов. Монстры из второго подземелья, логова Марцвея, и далее будут намного более сложными. У них будут либо хитрые навыки, либо они будут владеть скрытностью, прячась в тени, пока игроки не попадут в диапазон их агро, а затем будут выпрыгивать из засады. Конечно, самыми хитроумными по-прежнему будут боссы. Боссы в склепе Бангар были намного легче по сравнению с последующими подземельями. Этот героический режим можно рассматривать только как пробную версию. «Соня Бабарерба. Черный. Босс. Уровень 13. Очки здоровья 78 тысяч. «Маленький Ян, та же самая тактика?» Тихо спросил толстый Хань, опасаясь, что он может разбудить босса. «Та ж самая», — кивнул Джан Ян. Затем он нахмурился и сказал. «Но те, кто проклят проклятием воды и огня, будут получать по 140 единиц урона в секунду. Так что вам не только нужно быстрее реагировать и тут же перемещаться на свою позицию, но и сразу использовать красный флакон. Целители должны быть готовы быстро исцелять пострадавших». 140 урона в секунду было достаточно, чтобы уничтожить большую часть членов группы менее чем за 3-4 секунды. Джан Ян немного подумал и сказал. «Давайте слегка изменим стратегию для этого раунда. Не утруждайте себя атакой вызванных марионеток, сосредоточьте свои атаки только на боссе. Я буду отвечать за агр кукол. Хилы не смогут справиться с этим огромным количеством исцеления, поэтому мы не можем позволить себе затягивать бой. Убьем босса как можно быстрее». «Понятно», — группа кивнула. «Хорошо, как только я начну атаковать босса, вы все сразу нападете». Джан Ян глубоко вздохнул и пошел к агродиапазону Бабар Эрбы. Бабар Эрба сразу проснулся. Он взял свое копье и бросился к Джан Яну, крича. «Грязный смертный, ты разбудил Бабар Эрбу, Бабар Эрба убьет тебя!» Джан Ян ошеломил Бабар Эрбу рывком. «Минус 60, обычная атака. Минус 152, горизонтальный размах». В то же время вся группа начала атаковать. Бабар Эрба быстро оправился и бросил копье в сторону Джан Яна. «Блок! Минус 40! Блок! Отражение урона! Минус 106! Удар щитом!» На этот раз Джан Ян не стал сдерживать использование блок. Во-первых, у босса не было навыков дебафа. Даже если бы он случайно подвергся нападению, он не был бы мгновенно убит. Во-вторых, ДПС этого босса было слишком сильным. Джан Ян должен был максимизировать свою собственную силу атаки. Бабар Эрба был в ярости. Его глаза побагровели, и он использовал все свое мастерство. На игрока Фантомный День влияет проклятие воды, теряя 140 очков здоровья каждую секунду. Эффект останется до смерти игрока. На игрока Непокорный Монах влияет проклятие огня, теряя 140 очков здоровья каждую секунду. Эффект останется до смерти игрока. «Не зацикливайтесь на атаке, бегите прямо сейчас», — приказал Джан Ян. Фантомный День и Непокорный Монах были игроками команды. Они быстро побежали друг к другу навстречу, в то время как два целителя выполняли свою работу, делая все возможное для выживания двух проклятых игроков. В течение 2 секунд проклятие было развеяно, так как они быстро собрались. «Отличная работа! Вернитесь на свои позиции и атакуйте!» — скомандовал Джан Ян, уклоняясь от атак босса. «Целители, пейте ваши синие флаконы, не пытайтесь сэкономить на них!» Через 15 секунд Бабар Эрба снова бросил проклятие огня и воды. К счастью, группа уже сформировала определенную степень молчаливого понимания после зачистки трудного режима. Добавив к этому авторитетную позицию Джан Яна, как только он подсказывал им, они бежали на позиции, не колеблясь. Плюс, благодаря хорошей работе целителей, не было никаких признаков потерь среди игроков. Медленно и неуклонно очки здоровья Бабар Эрбы упали до 75%. «Ты презренный вредитель, Бабар Эрба злится!» Затем он ударил копьем в землю и поднял обе руки, произнося заклинание. «Выйди из глубины бездны и приведи с собой зло в этот мир!» У ног Бабар Эрбы появился магический круг пентаграммы, а рядом с ним появился красный бес. Это был второй раз, когда группа встретила Тасаира. «Тасаир, демон-марионетка Бабар Эрбы, элитный, уровень 13. Очки здоровья 6000. Без малейшего промедления Джан Ян использовал провокацию, прежде чем Тасаир смог что-либо сделать. Прокричал Тасаир на демоническом языке и замахал своими когтями по направлению к Джан Яну. Блок. Минус 46. Минус 40. Двойной блок. Минус 160. Минус 150. Горизонтальный размах. Джан Ян отдернул свои руки, и его крепкий щит разбил лицо Бабар Эрбы. «Игнорируйте беса, сосредоточьтесь на боссе!» «Минус 106, удар щитом!» Окунувшись в непрерывные атаки Джан-Яна, Баба-Рерба вытащил копье из земли и ткнул им в Джан-Яна. В то же время он бросил проклятие огня и воды. Оба проклятых мгновенно двинулись, рассеяв проклятие в тот момент, когда их линии очков здоровья были почти опустошены. «Джан Ю, у меня осталось только половина ОМ», — сказала бархатистый снег. «У меня чуть больше половины», — откликнулся океан отчаяния. «Я понял», — нахмурился Джан Ян. «Героический режим требовал от игроков иметь приличное снаряжение перед рейдами. Согласно официальному руководству, требовалось 2 дня, чтобы пройти трудный режим, а затем героический режим. Сильная команда может победить первого босса, а затем провести еще 2 рейда за 2 дня и собрать снаряжение прежде, чем опробовать второго босса. Заключительный босс всегда был самым сложным. Без 4-5 дней изучения подземелий было бы невозможно его победить. Если бы это был не Джан Ян, то группа никогда не смогла бы очистить героический режим. Их основное снаряжение было слишком слабым, как видно из рейда героического режима. Недостаточный ДПС и исцеляющая способность. Теперь Джан Ян оставил этот вопрос в руках бога, так как он ничего не сможет с этим поделать. Поскольку группе не нужно было менять цель атаки для нанесения урона марионетке, они быстро уменьшили очки здоровья босса до 50%. «Глупые смертные, я раздроблю ваши кости, чтобы сделать себе кубок!» У Варербы было так много запрограммированных линий. Он снова отбросил копье и начал вызывать вторую марионетку. Появился волшебный круг пентаграммы, и еще один имп присоединился к битве. «Глатани, демон-марионетка Баба-Рербы, элитный, уровень 13, очки здоровья 6000». Джан Ян был готов к этому. После каста «Провокация» он быстро скастовал горизонтальный размах. Летающее существо немедленно повернулось и помахало своими пухлыми конечностями по направлению к Джан Яну. «Эй, толстый, похоже, этот парень намного толще тебя!» — пошутил Джан Ян, пытаясь разрядить стрессовую атмосферу. «Ух, иди в жопу!» Толстый Хань сердито вздохнул и сказал: «Я толще, чем он!» По его мнению, наличие жира было признаком силы. Он ни за что не уступит в этом никому. Глава 24. Марш ликующих. Важность хорошего лидера для команды можно было увидеть на паб-группе Джан Яна. Паб-группа — это что-то вроде рандом-пати. Случайные игроки, просто собравшиеся пройти вместе данж или там покачаться, что-то вроде того. Во время своевременного напоминания Джан Яна, те, кто попал под воздействие проклятой воды и огня, мгновенно перемещались со своих позиций, чтобы быстро развеять проклятие. Они еще никого не потеряли. Если бы это была другая группа, то она была бы дезориентирована в результате хаотичной ситуации и уже неоднократно была бы уничтожена. «Презренные смертные, Баба-Рерба недооценил вас. Теперь Баба-Рерба будет серьезен». Когда его очки здоровья упали до 25%, Баба-Рерба начал третий призыв. «Выйди из глубины бездны, демон!» Волшебный круг пентаграммы снова вспыхнул, и рядом с Баба-Рербой появилась привлекательная женщина. У нее было 2 длинных рога на макушке головы и длинный хвост, торчащий за спиной. Ее рука держала кнут, а ноги выглядели как пара копыт. Снаряжения на ней было исключительно мало, верхняя часть ее тела была скрыта лишь за небольшим бюстгальтером из кожи леопарда, что обнажало большую часть ее кожи, в то время как нижняя часть тела была обтянута кружевной мини-юбкой. Поистине чарующий праздник для глаз. «Алиса, демон-марионетка Баба-Рербы, элитный, уровень 13, очки здоровья 6000. Суккуб. Демон, который был намного выше, чем бес и летающий демон. Но учитывая тот факт, что он был вызван в качестве марионетки в этом подземелье, у него не было никаких специальных навыков. Алиса ударила плетью, а ее бедра закачались от этого действия. И она соблазнительно сказала: «Мой дорогой господин, Вы вызвали Алису, вы хотите немного пошалить? Чтоб меня. Это действительно реально? Толстый Хань вытер слюну. Маленький Ян, могу я завести ее как питомца? Просто видеть ее рядом с собой каждый день, безусловно, будет повышать мое настроение стократно. Джан Ян рассмеялся и сказал: «Измени свой класс на мага или заклинателя, и у тебя, может быть, будет шанс получить наследие призывателя, когда запустят этот патч. Тогда ты сможешь призывать множество демонов, включая этого суккуба». Толстый Хань тоскливо посмотрел на Алису глазами в форме сердца и, наконец, неохотно сказал: «Ладно, я останусь охотником. Этот класс с подтвержденным будущим». «Джан Ю, мои голубые флаконы закончились», — сказала бархатистый снег. Океан отчаяния последовал за ней. «Я смогу исцелить еще 2 раза». По правде говоря, повезло, что они вдвоем вообще до сих пор держались. В рейде подземелья танк обычно получал большую часть лечения. Однако, поскольку Джан Ян обладал исключительно высокой способностью уклонения, он в принципе не выпил ни одной капли из очков маны и целителей. Только поэтому эти двое смогли продержаться до сих пор. В противном случае, если бы они лечили другого танка с их текущим снаряжением, они бы израсходовали запасы своих очков маны намного раньше. У целителей кончились синие флаконы. Все готовятся использовать свои собственные зелья, не скупитесь на них. Если вас прокляли проклятием воды и огня, то двигайтесь еще быстрее, не ждите моего напоминания, — сказал Джан Ян в групповом канале. Ну, ясно. Так как целители полностью истощили свои синие зелья, игроки стали атаковать еще усерднее. Босс не прекратит кастовать проклятие воды и огня только потому, что у них больше нет синих флаконов. Если бой затянется, все они будут уничтожены. 22%, 19%, 16%. Игрок Снежная Смерть умер. Игрок Непокорный Монах умер. Босс снова использовал проклятие воды и огня. Так как Снежная Смерть и Непокорный Монах имели только 200 очков здоровья, а их красные флаконы все еще находились в режиме отката, они погибли от проклятия, сделав всего 2 шага, несмотря на то, что вовремя среагировали. Следите за атаками. Медь Джан Яна полоснул. Он уклонялся от 4 атак монстров, одновременно нанося значительный урон. Бархатистый снег, океан, переходите на ближний бой. Бархатистый снег и океан отчаяния были слегка смущены, но не стали колебаться и сразу же побежали к боссу. Им все равно нечего было делать, поэтому они достали оружие и начали нападать на босса, нанося урона всего по 1 единице. 14%, 11%, 9%. Игрок Бархатистый снег умер. Игрок Император Пламени умер. Фантомный день и Багровое пламя — главное ДПС. И они последние 2 игрока в ближнем бою. Если бы никто не пришел заполнить пространство, они, безусловно, будут прокляты. Небрежно объяснил Джан Ян. Черт, маленький Ян, как ты мог быть таким хитрым? Ты также пожертвовал нашей прекрасной бархатистой. Толстый Хань пожаловался на роль бархатистого снега, проверяя лежащее на полу тело и ругаясь в своем сердце, что ее юбка не была поднята выше, чтобы он смог заглянуть под нее. «Я счастлива, что могла быть полезной до конца». Бархатистый снег послала в групповой канал смайлик. Толстый Хань сразу начал дразнить ее. «Прекрасная бархатистый снег, я был влюблен в тебя все это время. Тебе лучше смириться и не влюбляться в маленького Яна. Пусть толстый бро скажет тебе, что этот парень может проходить 3 месяца без душа, ни разу не помывшись. Ты будешь чувствовать запах его грязного тела даже с расстояния в 3 километра. Бархатистый снег застенчиво улыбнулась и проигнорировала толстяка. 7%, 6%, 4%. Игрок Багровое пламя умер. Игрок 100 выстрелов умер. Ну же, у нас почти получилось! Закричали упавшие игроки, думая, что этот бой будет очень близок к битве с Черным Когтем. Джан Ян подумал и сказал: «Океан, ты переходишь на позицию дальнего боя». Трое из них прямо сейчас находились в ближнем бою, а Толстый Хань был единственным на дальней дистанции. Если не будет корректировки, то он обязательно умрет. Толстый Хань в настоящее время являлся вторым по величине ДПС, и Джан Ян нуждался в нем, чтобы выжить до самого конца. Теперь он мог рассчитывать только на удачу, чтобы увидеть, на кого будет нацелен босс. 3%. 2%. Игрок Фантомный День умер. Игрок Океан Отчаяния умер. Ура! Все очень обрадовались, когда босс напал на Океан Отчаяния, а не на Толстого Ханя, отчего тот почувствовал себя несчастным. Я не обидел никого из вас, ребята, откуда у вас такой повод для радости? 1%. 0%. Когда последняя капля очков здоровья была исчерпана, Бабарерба с воплем упал. Группа, в которой вы находитесь, убила Бабарербу. Получено 39 050 очков опыта, 50 очков группового бонуса. Мы сделали это! Мы сделали это снова! Зааплодировала группа. До этого момента кто из них мог бы подумать, что такая паб-группа, как у них, сможет победить двух боссов подряд, словно это был кусок пирога. Ничего себе, сколько опыта! Воскликнул Толстый Хань. Джан Ян продолжал размахивать мечом, чтобы наносить урон трем оставшимся демонам, и равнодушно произнес: «Если б ты умер, я бы получил еще больше опыта». Он сделал паузу и продолжил: «Не воскресайте, должно быть достижение». Толстый Хань, натягивая лук, приказал своему питомцу атаковать и спросил: «Маленький Ян, какое достижение?» «Немного поверхностного дерьма. Это просто показатель того, что ты совершил, без вознаграждения», — небрежно ответил Джан Ян. Несмотря на то, что у всех трех марионеток было по 6000 единиц здоровья, они не смогли долго продержаться под объединенными атаками Джан Яна и Толстого Ханя, умерев одна за другой. «Вы получили достижение. Я могу 1 против 4. «Что это такое?» — спросил Толстый Хань. Джан Ян объяснил: «Это система достижений, обычно доступная в подземельях на героическом режиме. Она используется для поощрения более сложных методов убийств. Например, мы полностью проигнорировали вызванные марионетки и нацелились только на босса. Система определила это как более сложный метод и вознаградила нас за это достижение». Только тогда все поняли. Однако то, что они знали лучше, было то, что они не смогли бы взять это достижение, если бы не возможности Джан Яна. Почему их снаряжение не могло быть лучше, чтобы позволить им добить босса? Оживайте. Все восьмеро оставили свои тела. Во время возвращения они спросили: «Джан Ю, есть ли какие-нибудь другие достижения за пределами подземелий?» «Есть, и еще много. Вы, вероятно, не сможете получить их все, даже играя в течение 10 лет». Джан Ян собрался с мыслями и сказал: «Например, если вы 100 раз будете убиты одним и тем же игроком, у вас будет достижение «Я тебя ненавижу». А если вы будете убиты 1000 раз одним и тем же игроком, вы получите «Я ненавижу тебя до глубины души». Когда все вернулись, Джан Ян сказал Толстому Ханю: «Иди, дотронься до трупа». Толстый Хань ждал этого. Это был тот момент, которого он ждал после этой долгой битвы с боссом. «Вот, большая белая рука Толстого Бро». Толстый Хань протянул свою толстую руку к телу босса. «Брат Хань, сначала помой эту руку», — закричал Снежная Смерть. «Копье молний, зеленый. Двуручное копье. Атака оружием 85-113. Интервал атаки 3,8 секунды. ДПС 26. Требования к уровню. 10. Хороший дроп. Фантомный день начал пускать слюни, а его глаза излучали желание. Помимо него, остальная часть группы автоматически посанула, и снаряжение пошло прямо в инвентарь к фантомному дню. Спасибо! Всем спасибо! Фантомный день сразу же экипировал копье, поклонившись всем в знак признательности. Особенно большому брату Джан Ю. Толстый Хань рассердился и сказал: «Фантомный день, я был тем, кто разграбил труп. Почему ты не поблагодарил меня?» «Спасибо, толстый бро!» Фантомный день пребывал в эйфории. Он быстро поклонился толстяку и заставил всех посмеяться. «Тяжелые сапоги. Зеленый. Тяжелые доспехи. Защита. Плюс 6. Стойкость. Плюс 5. Сила. Плюс 4. Ловкость. Плюс 1. Требования к уровню. 10». Как только появилось окно броска костей, 9 из них пасанули, и Джан Ян получил безоговорочную победу. Спасибо всем! Джан Ян вежливо поблагодарил участников и экипировал сапоги. Атрибуты его персонажа немедленно увеличились. Очки здоровья 520. Сила 70. Защита 31. Урон от атаки 86-94. Тайная мини-юбка от Цукуба Баварербы. Зеленый. Тканевые доспехи. Защита. Плюс 3. Стойкость. Плюс 10. Интеллект. Плюс 7. Дух. Плюс 3. Требования к уровню. 10. Когда эта экипировка появилась, все были в шоке. Все они ясно помнили, что это была та самая мини-юбка, которая принадлежала Цукубу. Если бы женщина-игрок носила ее, это определенно вызывало бы кровотечение из носа. «Черт, этот босс был слишком развратным, презренный», — сказал Толстый Хань, полный справедливого негодования. Несмотря на то, что он говорил это, его взгляд скользнул между юбкой и бархатистым снегом. Он не утруждал себя сокрытием своих похотливых намерений. «Вместе мы просим, чтобы это снаряжение было отдано бархатистой!» — крикнул Снежная Смерть. Только два игрока могли экипировать тканевые доспехи — Бархатистый Снег и Император Пламени. Так как Император Пламени пасанул, снаряжение стало принадлежать Бархатистому Снегу. Император Пламени рассмеялся и без колебаний решил пасануть, поскольку они оба были из одной гильдии. У них был равный доступ к складу гильдии, независимо от того, у кого оно было. Более того, у него был мужской персонаж. Надеть юбку было бы слишком мерзко на вид. Он бы никогда не осмелился носить что-то подобное, если бы оно не было как минимум поднебесного ранга. Лицо девушки покраснело от смущения. Глава 25. Непобедимый босс. «Прекрасная бархатистая, ты должна надеть юбку, чтобы увеличить моральный дух группы!» Праведно сказал Толстый Хань, пока пускал слюни. «Да, да!» Начала просить стая волков. Джан Ян покачал головой и сказал: «Даже если она наденет юбку, вы, ребята, не увидите ее. Разве вы не видите, что на ней сейчас мантия?» Животные были разочарованы, когда услышали это. Толстый Хань поправил свой воротник и сказал: «Ну тогда толстому бро нужно продолжить упорствовать. Я определенно смогу выбить тканевую броню у следующего босса». «Хорошо, успокойся. Давайте перейдем к последнему боссу». Джан Ян взмахнул мечом. «Джан Ю, теперь, когда у меня есть новое оружие, мой урон точно не проиграет твоему!» Уверенно сказал Фантомный День. Оружие играло важную роль в увеличении урона. Раньше Фантомный День использовал черный двуручный меч 5 уровня, полученный с классового квеста. Но теперь, когда он сменил его на двуручное копье зеленого ранга 10 уровня, его сила атаки значительно возросла, как и уверенность. Джан-Ян улыбнулся и сказал: «Хорошо, давай поборемся за это». Группа шла вперед и расчищала мобов, наконец, дойдя до финального босса. Перед тем, как войти, Фантомный День проверил статистику урона и снова почувствовал себя на дне. Несмотря на то, что его урон превосходил Толстого Ханя, он все еще очень отставал от Джан-Яна. Их разница была подобна небу и земле. Если сравнивать урон, нанесенный одиночным мишеням, Фантомный День наверстает упущенное и вполне возможно даже превзойдет Джан-Яна, экипировав новое оружие. Однако, столкнувшись с волнами монстров, которые являлись множественными целями, Фантомный День, который не обладал навыками по площади, все равно проигрывал Джан-Яну из-за его горизонтального размаха. «Я никогда не думал, что мы сможем зайти так далеко», — воскликнул Багровое Пламя, когда они все вместе предстали перед последним боссом. Подумать только, что 2 часа назад он умирал от первого босса на трудном режиме, но теперь он стоит перед последним боссом героического режима. Желание завербовать Джан-Яна зажглось еще сильнее. Конечно, он также хотел и Толстого Ханя, у которого урон был тоже невероятно высок. Лучшим сценарием было бы завербовать их обоих. Багровое Пламя послало личное сообщение Бархатистому Снегу, сказав: «Как дела? Что думаешь, ты сможешь ухватиться за Джан-Ю? Этот парень, кажется, не купится ни на что из того, что я пробовала», — быстро ответила Бархатистый Снег. Багровое Пламя сказал: «Я верю в тебя. Ты самое настоящее дитя из нашего потерянного рая. Пока ты прилагаешь достаточно усилий, даже самая крепкая сталь превратится в пушинку». Мне снова нужно стать приманкой. Это не так уж и плохо. В любом случае, это просто игра. Тебе даже не нужно будет делать реальное дело. Дай ему немного наживки, чтобы соблазнить его. Разве это не лучший трюк в твоем рукаве? Позволь мне сначала сказать, от чего я отказываюсь. Я не против, чтобы соблазнить Джан-Ю. Он все равно горячий, но даже не пытайся просить меня что-нибудь сделать с этим жирным бельмом на глазу», — сказала Бархатистый Снег. «Конечно, сделай все возможное. Ты должна привести Джан-Ю в нашу гильдию. Ты ведь тоже видела, что он способен делать. Если он присоединится к нам, наш потерянный рай, несомненно, будет одной из сильнейших гильдий в God's Miracle. И когда это произойдет, наша спонсорская помощь будет увеличена по крайней мере в 10 раз». Багровое Пламя беспокоился о том, что Бархатистый Снег не выкладывается на все 100%. Поэтому он быстро объяснил, какие ставки были на кону. «Я поняла. Он обязательно западет на меня. Достаточно одного движения моего пальца», — уверенно сказала Бархатистый Снег. «Финальный босс – это проблема». Джан-Ян остановился у входа к боссу и начал колебаться. У этого босса есть 2 навыка. Первый – извергает огонь, который наносит около 500 очков урона. Большинство игроков будут убиты с одного попадания. Другой навык, с ямами огня, имеет продолжительность, увеличенную до 120 секунд. Спустя 2 минуты битвы не будет буквально ни одного места, чтобы стоять там. Урон, нанесенный ямами, составляет около 200 пунктов, и вы быстро погибнете, если останетесь стоять на них. Дадар Эрда с героического режима был назван одним из самых неприятных боссов, когда-либо существовавших в его предыдущей жизни. Из-за множества ям вместе с огнеметом босса, там просто технически некуда было уклоняться. Смерть была неизбежна, будь то огнемет или яма лавы. Первое убийство этого босса было достигнуто группой, которая полностью зависела от уровня и экипировки. Тогда все игроки достигли в среднем 30 уровня. Это были 2 подавляющих навыка. Тем не менее, позже кто-то обнаружил, что в зоне босса героического режима была ошибка с рельефом. Босс не бросал ямы огня на одном конкретном месте. При этом, наконец, появилась возможность победить этого босса, если вы уже достигли определенного уровня мастерства. Как только произошла утечка тактики с ошибкой, босса стало намного легче убивать. Разработчики не выносили никаких штрафов и не пытались исправить этот баг. Вместо этого они признали эту тактику стратегией сражения. Что касается этой проблемы, разработчики объяснили. Когда босс был спроектирован, они слегка недооценили эффект от ямы лавы, что сделало босса слишком сильным. Так как были игроки, которые обнаружили тактику применения ошибок, даже если бы это нарушило первоначальное намерение игры, им пришлось оставить все это в прошлом. Джан Ян прекрасно знал, что без этой ошибки уровень и снаряжение группы никогда не будут достаточными для того, чтобы убить босса в течение 2 минут. Если они не смогут ею воспользоваться, то они просто будут сожжены дотла ямами огня. Однако он не мог придумать приемлемую причину раскрытия метода. Я прочитал его в интернете, казалось вполне приемлемым, но как можно было найти каждую деталь в интернете? Затем он решил провести группу, чтобы сначала попробовать тренировочный бой, прежде чем раскрывать тактику ошибки. Группа убила 2 боссов подряд, поэтому все они были очень уверены в себе и стремились взять на себя и этого босса. Они не понимали, что этот босс был так же труден, как и раньше. Джан Ян покачал головой, думая о том, как он будет уничтожен в этот раз. Тот же самый старый план. Убейте сначала отмеченного звездочкой, а затем отмеченного солнцем. Сказал Джан Ян, пометив 2 монстров метками, и бросился к ним с мечом. Рывок. -71. Обычная атака. -167. -146. Горизонтальный размах. Дадар Эрда и его охранники бросились к рычащему Джан Яну. Через некоторое время поле заполнилось звуком столкновения мечей. Все начали свою совместную работу, атакуя звездного монстра, не дожидаясь указаний Джан Яна. Дадар Эрда использовал яму лавы. Длительность 120 секунд. Дадар Эрда развел руки. И со вспышкой красного света 10 пылающих ям появились и распространились по всему полю. Группа быстро двигалась, избегая ям и продолжая свои атаки на отмеченную звездой цель. Группа, в которой вы находитесь, убила королевского гвардейца. Получено 650 очков опыта, 50 очков группового бонуса. Звездный монстр был разорван группой в одно мгновение. Дадар Эрда зарычал, и на его лице появился индикатор прогресса. Дадар Эрда использовал огнемет. «Приготовьтесь уклоняться», — сказал Джан Ян, когда потянул вокруг Дадар Эрды, отмеченного солнцем монстра. Когда закончилось действие огнемет, у отмеченного солнцем монстра осталось только 25% очков здоровья. Сила атаки у команды действительно увеличилась после того, как Фантомный День одел новое оружие. Дадар Эрда использовал яму лавы. Длительность 120 секунд. Группа, в которой ты находишься, убила королевского гвардейца. Получено 650 очков опыта, 50 очков группового бонуса. После того, как оба гвардейца были побеждены, группа сосредоточила свои атаки на боссе. Однако, из-за высокого уровня здоровья у босса, 84 тысячи очков, их продвижение к снижению было крайне медленным. Дадар Эрда использовал яму лавы. Длительность 120 секунд. Дадар Эрда использовал яму лавы. Длительность 120 секунд. Всего за 1 минуту на поле появилось 60 лавовых ям. Когда босс снова применил огнемет, вся группа находилась в хаосе. Но поскольку у них был опыт как на среднем, так и на трудном режимах, им кое-как удалось его пережить. К тому времени, когда количество ям лавы достигло 80, количество выживших игроков начало уменьшаться. А когда число ям лавы достигло 100, умерли все за исключением Джан Яна. В конце концов, когда появилось 120 лавовых ям, поле стало похоже на огненное море. Нигде не было безопасно. Уверенность в себе у всех резко упала до их первоначального состояния. Как можно уклониться от огненного моря? Если бы не было босса, Джан Ян все еще мог бы найти выход из ям лавы. Тем не менее, он должен был уклоняться от нападений босса и ям лавы под его ногами одновременно. Даже Джан Ян не мог осуществить такой подвиг. Конечно, Джан Ян не собирался сольно убивать босса героического режима. Он хотел сделать так, случайно наткнуться на ошибку в рельефе. Он заставил босса передвигаться за ним, а сам ушел в трещину, которая могла вместить только одного человека, и стоял у нее, продолжая атаковать босса. Хотя он не был поврежден ямами лавы, он не мог уклоняться, так как застрял в трещине. И поэтому он умер после многочисленных нападений со стороны босса. Группа со своей слепой верой в Джан Яна ожидала увидеть еще одну большую контратаку его сольного боя с боссом. Но увидев, что он действительно потерпел неудачу и умер, они впали в уныние. Джан Ян покинул свое тело и рассмеялся. «Вы, ребят, действительно думали, что я смогу победить этого босса в одиночку?» Все смутились. Возродившись, группа снова собралась на поле босса. «Джан Ю, как насчет того, чтобы сделать это днем?» Даже если Багровое Пламя тоже хотел победить босса, как гильдмастер, его оценка ситуации была лучше всех. Этот босс явно был не из их лиги. «Согласен. Посмотрите на Огненное море, там буквально негде спрятаться. Разработчики, должно быть, не хотели, чтобы кто-нибудь прошел этого босса», — сказал Фантомный День, кивнув в знак согласия. Другие по-прежнему верили в Джан Яна, но после анализа Фантомного Дня они не могли не согласиться. «Брат-эксперт, уже поразительно, что мы могли ступить хотя бы на эту сцену. Зачистка без одного босса означает только меньшее количество снаряжения. Мы победим его вместе, когда станем сильнее», — сказал Снежная Смерть. Многие из них имели планы напасть только на средний режим. Но под руководством Джан Яна они действительно смогли пройти трудный режим. И даже зачистили двух боссов на героическом режиме. Что им еще можно было просить? Джан Ян рассмеялся и сказал: «Когда я только что выманил босса, я нашел одно место, где нет огненных ям. Я думаю, что мы можем пересмотреть наши позиции и побороться». Глава 26. Героический режим. Первая кровь. От услышанного у толпы одновременно загорелись глаза. Хотя они и говорили, что готовы отказаться от своего намерения зачистить подземелья, но если такая возможность существовала, то каждый из них, естественно, воспользуется этим шансом. Если они победят этого босса, они получат объявление сервера о первой зачистке склепа Бангар. Весь канал сервера, залитый красными сообщениями о вас. Разве это не будет величайшей славой, которую мог получить любой игрок? Джан Ян сказал: «Посмотрите туда. Вы видите трещину в стене? После того, как я начну сражение, мне нужно, чтобы вы все продолжили оригинальную стратегию и уничтожили двух мобов. Пока я буду защищать линию фронта, все персонажи дальнего боя, включая целителей, спрячутся внутри трещины. Я попробовал это прямо сейчас и обнаружил, что в трещине не будет никаких ям лавы, а огнемет будет атаковать только меня. Хилы, просто сосредоточьте свое исцеление на мне». «А что насчет нас?» — неловко спросили Фантомный День, Багровое Пламя и Снежная Смерть. «Что касается всех вас, каждый сам за себя», — небрежно ответил Джан Ян. «Старший брат, это жестоко», — начал жаловаться Снежная Смерть. «Джан Ю, это подло. Ты же понимаешь, что моя атака оружием лучше. Как ты мог просто отбросить меня в сторону?» «О, бархатистый снег, пожалуйста, позволь мне войти», — закричал Фантомный День. Джан Ян сделал некоторые вычисления. Он узнал, что базовый урон огнемета равен 500, а с пассивным навыком хранителя, вычитающим 20% получаемого урона, он будет получать только 400. В настоящее время его очки здоровья составляли 520 очков. И пока целители выполняли свою работу, чтобы гарантировать, что его очки здоровья всегда будут в хорошем состоянии, этого босса будет довольно легко пройти. «Давайте попробуем». Джан Ян обнажил свой меч и обозначил двух королевских гвардейцев знаками солнца и звезды. «Сейчас! Я иду!» Джан Ян шагнул вперед. «Рывок!» Когда горизонтальный размах был активирован и Джан Яну удалось установить агро, он закричал, сигнализируя о начале атаки, словно дунул в боевой рог. Спустя короткий промежуток времени оба моба были побеждены. «Отличная работа! Теперь целители и игроки дальнего боя, быстро войдите в отверстие!» — закричал Джан Ян. «Быстро войдите в отверстие, мне это нравится!» Из-под лобья усмехнулся Толстый Хань, в то время как другие игроки-мужчины присоединились к нему. Комментарий был воспринят как мимолетная шутка, и команда быстро забежала в трещину, один за другим. Джан Ян переместил своего персонажа на передний край трещины и защитил игроков собой. Толстый Хань рассмеялся и сказал: «Эй, парни, да благословит вас Бог!» «Целители, сосредоточьте свое исцеление только на мне. Люди внутри не получат никакого урона, а тройку снаружи вы можете просто игнорировать. Мои очки здоровья будут падать очень быстро, потому что я смогу использовать только блок, чтобы получить иммунитет к атакам. Целители, обращайте внимание на время и пейте синие флаконы по откату. Мы будем уничтожены, если ваши очки маны исчезнут до того, как босс будет уничтожен». Джан Ян некоторое время помолчал, а затем сказал: «Бархатистая, не используй святой щит до тех пор, пока я тебе об этом не скажу». «Хорошо», — пообещала бархатистый снег. «Отлично. Атакующие дальнего боя наносят как можно больше урон. Что касается трех игроков снаружи, попытайтесь немного помочь, прежде чем умереть. Нанесите столько урона, сколько сможете». Джан Ян повернул меч и ударил босса. Поскольку Джан Яну нужно было оставаться перед трещиной, он не мог уклоняться из-за ограниченного пространства, используя только свое защитное умение блок. Хотя у него было 31 очко защиты, этого было недостаточно, чтобы противостоять атакам босса. Поэтому он должен был поглотить их все, в результате чего его здоровье падало как водопад. К счастью, целители выслушали его наставления и не исцеляли остальных, сосредоточившись только на восстановлении истощающихся очков здоровья Джан Яна. Нечего было бояться, если на них не была возложена слишком большая нагрузка. «Дадарерда использовал яму лавы. Длительность 120 секунд». К счастью, по левую сторону от босса осталась только одна яма, в то время как остальные находились далеко от нападающих в ближнем бою. Пока атакующие в ближнем бою сохраняют бдительность, они не будут получать повреждения. «Бархатистая! Щит! Сейчас!» Немедленно приказал Джан Ян, когда заметил, что босс приостановил свои атаки, а над его головой появился индикатор прогресса. Тут же бархатистый снег взмахнула своими крошечными руками, и полупрозрачный барьер охватил Джан Яна. Священный щит был мгновенным заклинанием, и никакой задержки в его касте не было. Дадарерда широко раскрыл свой рот и начал выплевывать языки пламени. Минус 320. Огромный красный текст появился над головой Джан Яна, указывая на то, что он получил урон. Его начальные очки здоровья в 389 единиц немедленно упали до 69. Базовый урон огнемета 500 пунктов, но повреждения были уменьшены до 320. 20% было вычтено пассивным умением Джан Яна, и 80 урона поглотил святой щит. С Джан Яном, выступающим в качестве барьера спереди, остальная группа была в целости и сохранности. Тем не менее, все было совершенно по-другому для остальных трех игроков снаружи. Босс прислонился к стене, и поскольку в игре не было функции, позволяющей проходить сквозь стены, все трое были прижаты к стене. А так как бежать было некуда, они приняли весь урон от навыка босса на себя. «Игрок Снежная Смерть – умер. Игрок Багровое Пламя – умер. Игрок Фантомный День – умер». «О, как обидно!» – воскликнул в канале группы «Фантомный День». «Бархатистый снег, пожалуйста, утешь меня!» Бархатистый снег просто ответила улыбкой в групповом канале. Джан Ян криво усмехнулся. Этот кокетливый обмен между Фантомным Днем и Бархатистым Снегом, вероятно, имел скрытые мотивы. Было похоже, что они намеренно пытались вызвать чувство ревности у Джан Яна, чтобы он начал бороться за внимание Бархатистого Снега. Хотя Джан Ян обдумывал это, его руки не показывали никаких признаков замедления. Он безжалостно взмахнул своим мечом, и очки здоровья босса резко упали. Из-за ошибки местности, первоначально невозможный бой с боссом стал чрезвычайно простым. Хотя комната была заполнена ямами лавы, в трещине так никто и не пострадал. Толстый Хань и другие должны были только бездумно атаковать и только атаковать. 80%, 70%. Очки здоровья босса быстро падали. Джан Ян проверил ману в океане отчаяния и бархатистого снега, и его сердце успокоилось. Этого должно было быть достаточно, чтобы продержаться до тех пор, пока босс не будет побежден. 60%, 50%, 10%, есть надежда! Брат Джан Ю, давай заключим сделку. После того, как босс будет побежден, возможно ли использовать имя потерянного рая для названия группы в объявлении? Конечно, это будет не за так. Мы перечислим 100 тысяч на твой счет в качестве оплаты. Как насчет этого? Багровое пламя отправил личное сообщение Джан Яну. Использовать 100 тысяч долларов, чтобы купить объявление на сервере, это звучало нелепо. Но если Джан Ян согласится, то багровое пламя будет только в плюсе. В то время God's Miracle насчитывал более 4 миллионов онлайн-пользователей. И из них 2 миллиона пользователей были исключительно из Китая. Это была небольшая сумма, объявление сервера было бы отличной рекламой для потерянного рая. Просто подумайте о том, сколько членов они смогут нанять после такой рекламы. Кроме того, гильдия была спонсируемой. Определенно, вознаграждение, которое ждет их, если они смогут получить себе серверное объявление, превысит 1 миллион. Кто еще, кроме Багрового Пламени, мог подумать о такой прибыльной сделке? Джан Ян подумал и сказал: «Мне не нужны реальные деньги. Я хочу 10 тысяч золотых монет». В настоящее время обмен между золотом и реальной валютой не производился. Однако были частные трейдеры в игре. Поскольку уровень игроков по-прежнему был относительно низким, а генерация валюты в игре была еще ниже, один золотой стоил от 10 до 13 долларов. Это означает, что 10 тысяч золотых монет будет стоить около 100 тысяч долларов. Багровое пламя, не колеблясь, ответил: «Согласен, но в настоящее время производство золотых монет очень низкое. Мне понадобится несколько дней, чтобы собрать 10 тысяч золотых монет». «Хорошо, разберемся». Джан Ян согласился и назначил Багровое Пламя лидером группы. Бой был близок к своему кульминационному моменту, и поэтому, хоть толпа и услышала системное уведомление, никто не обратил внимания. Несмотря на то, что Джан Ян согласился на сделку, у него было несколько соображений, которые он обдумывал, прежде чем он решился ее принять. Во-первых, первое завершение подземелья оказалось не таким уж справедливым. Во-вторых, он хотел затаиться и не привлекать слишком много внимания. В-третьих, ему нужно было собрать большое количество золотых монет, чтобы начать накопление для его будущих планов. Багровое пламя на мгновение был удивлен реакцией Джан Яна. Он сказал: «Ты слишком быстро передал мне лидера, разве ты не боишься? Ну что, я могу тебя обмануть?» «Я могу доверять тебе». Джан Ян сказал то, что хотели бы услышать другие. На самом деле он считал, что такой умный человек, как Багровое Пламя, не захочет сделать из него врага всего за 10 тысяч золотых монет. 5%, 4, 3, 2, 1%. 100 выстрелов выполнил свою последнюю атаку и Дадарерда испустил последнее громкое рычание перед тем, как упасть. «Ты и твоя группа убили Дадарерду. Получено 12 050 очков опыта. 50 очков группового бонуса. Поздравляем! Вы получили первую кровь склепа Бангар. Героический режим. Как лидер группы, пожалуйста, дайте название вашей группе, чтобы она была занесена в список первой крови подземелья на героическом режиме». В интерфейсе Багрового Пламени появился блок ввода. Естественно, он не постеснялся ввести потерянный рай. И сразу же стали появляться красные уведомления в виде системных уведомлений. «Объявление сервера. Группа «Потерянный рай» успешно завоевала склеп Бангар. Героический режим. Получив достижение «Первая кровь» на сервере. Китайский сервер. Их имена будут навечно запечатлены в списке достижений «Первой крови» по проходу подземелья на героическом режиме. Объявление сервера. Игрок «Багровое пламя», лидер группы, получил награду за то, что первым очистил склеп Бангар. Героический режим, китайский сервер. Получено системное вознаграждение в 10 золотых, 1 очко навыка, а также очки репутации всех раз увеличены на 500 очков. Объявление сервера. Игрок Джан Ю, член группы, получил награду за то, что первым очистил склеп Бангар. Героический режим, китайский сервер. Получено системное вознаграждение в 10 золотых, 1 очко навыка, а также очки репутации всех рас, увеличены на 500 очков. Объявление сервера. Поднялся невероятный шум, когда канал чата сервера заполонили все эти объявления. Да ладно, шутки в сторону. Я даже не прошел средний режим, а сейчас кто-то получил первую кровь на героическом режиме. Я даже не покинул деревню новичков. А откуда пришли эти сильные игроки? Это только второй день, а первая кровь на героическом режиме уже получена. Потерянный рай? Кто-нибудь слышал о них раньше? Ха-ха-ха, потерянный рай — это наша гильдия. Наша гильдия имеет опыт управления и обладает надлежащим вознаграждением и наказанием. Вы все были свидетелями силы нашей гильдии, и сейчас мы по-прежнему вербуем игроков. Гильдия первого уровня может вместить только 10 тысяч игроков. Слоты ограничены, поэтому они в порядке первого поступления. Пожалуйста, не упустите эту возможность. Запрос на услуги няни, запрос на переноски, запрос на обнимашки. Под управлением Багрового Пламени члены его гильдии начали повсюду путешествовать с момента объявления сервера, воспользовавшись этим моментом, чтобы повсюду находить и привлекать квалифицированных игроков. Конец первого тома. Читал Шими.